Глава 9. Эволюционное развитие или вверх приставным шагом. Мы разобрали деление энергетического потока на 7 широких полос, соответствующих телам атманическое, будхиальное и так далее, а в пределах каждого из тел на 7 уровней, именуемых чакрами. Однако каждый уровень в рамках определенного тела охватывает довольно широкий спектр различных вибраций, поэтому в оккультизме существует деление спектра всех частот каждого уровня на 7 частей, называемых ниже планами, а каждый план в свою очередь делится на 7 подпланов. Планы и подпланы также идентифицируются названиями чакр. Таким образом, уточненный уровень вибраций энергетического потока может называться, например, так: «ментальная сватхистхана манипура вишудха». Здесь сначала указано тело, ментальное, затем его общий уровень, сватхистхана, затем его план, манипура, и, наконец, подплан, вишудха. В этой номенклатуре имеется 7 в четвертой степени, 2401 возможных уточненных уровней вибраций тел, и автор, конечно, не в состоянии описать их все, тем более, что в каждый момент времени у человека на разных телах могут быть включены разные чакры, также планы и подпланы, так что число принципиально возможных его энергетических состояний равно 7 в третьей степени – и все это в седьмой степени, равно 343 в седьмой степени, или 6 умножить на 10 в 17 степени, то есть число с 18 знаками, уму непостижимое. Поэтому автор ограничится, по большей части, описанием уточненных уровней типа «общий уровень план», не специфицируя тело, к которому описание относится, и подпланов. Это в качестве приятного упражнения он оставляет читателю. Однако перед тем, как переходить к подробным описаниям, следует сделать несколько общих замечаний. Эволюционные уровни дают естественное деление процесса развития человека, вообще говоря, любой системы или объекта, на 7 основных фаз. Первая фаза, муладхарная, это фаза рождения, часто в борьбе и выживании системы. Для нее характерна чистая радость существования, которая вовсе не тривиальна, поскольку вопрос «жить или не жить» совсем недавно стоял очень остро. Эта чакра и фаза характерна для революционеров всех видов. Для нее очень актуален вопрос о средствах, так как они в большой мере определяют будущее развитие родившейся системы. Вторая, сватхистханная, фаза развития, заключается в закреплении системы на уровне устойчивого существования. Здесь важную роль играет ее воспроизводство. Для животного мира это воспроизведение себе подобных, для автомобильной индустрии – системы мастерских и асфальтовых дорог. На этой фазе проблемы выживания сменяются проблемами пышного развития, которые сначала мыслятся в рамках первоначальной идеи, но довольно быстро изменяют ее, иногда до неузнаваемости, поскольку обнаруживаются многие неучтенные обстоятельства или несущественные детали приобретают первостепенное значение. По поводу этой фазы часто можно услышать реплику «жизнь берет свое». Если муладхара представляет радость спасения от гибели, то сватхистхана – радость жизни, уверенной в себе и в своем завтрашнем дне. Это может быть еще не полное изобилие, но уж точно не голод. Третья, манипурная фаза развития, обнаруживает новый идеал – это усиление. Если сватхистхана празднует пышность кроны, то манипура озабочена толщиной ствола и его разделением на сучья. Когда страна богатеет, сватхистхана, она в некоторый момент начинает заботиться о вооружении и защите от врагов внешних и внутренних. На свет выплывает волшебное слово «власть» как предмет основного вожделения. В качестве инструмента власти появляется та или иная жесткая структура. Например, страна обзаводится армией, административным аппаратом управления и системой тюрем, человек придумывает себе жесткие правила жизни и контроля над собой. Четвертая, анахатная фаза развития – это высветление системы, в которой обнаруживаются божественный замысел и смысл. Здесь Бог еще не виден ясно, но его присутствие ощущается во всем. Система исполняется благодати и некоторого скрытого высокого звучания и значения. Видно, что система сделана по Божьему замыслу, и в ней проявилась его любовь, хотя сказать, в чем именно, может быть трудно. Такие чувства вызывает птенчик, еще не выпорхнувший из гнезда. Что из него выйдет, пока непонятно, но Божье участие в его творении несомненно. Пятая вишудховская фаза развития представляет совершенное оформление системы. Религия, например, обретает вид, пригодный для человечества и удобно вкладывающийся в жизнь, создает свои ритуалы, обряды, словом, оцерковляется. Здесь первоначальная идея получает адекватное воплощение в формах, но отделена от остального мира. Самолет построен и очень красив, но пока не летает, а стоит в ангаре. Шестая, аджновская фаза развития подготавливает систему ко включению в окружающий ее мир как элемент. При этом происходит ее полное переосмысление и обнаруживается масса новых, неожиданных для ее создателей качеств и свойств, как ее элементов, так и возможностей системы в целом. Пробные запуски самолета обнаруживают, что он устойчив в полете, с него отлично можно снимать карту местности, охотиться на волков и опылять поля. Он проходит всевозможные испытания, сопрягаясь с различными другими объектами и подсистемами аэрофлота, воздухом, тучами, дорожками аэродромов и так далее. Седьмая, сахасрарная фаза обнаруживает явное присутствие высшей воли, создавшей систему как элемент целого. При этом система обнаруживает способность выполнять уникальные, лишь ей свойственные функции в рамках функционирования целого, являясь в то же время его символом и подобием. Происходит видимое наполнение системы высшим смыслом существования, и в нерасчлененном синтезе с целым она обретает полноту бытия. Самолет заправляется горючим, берет на борт пассажиров и по графику осуществляет полет, радостно ощущая себя незаменимой структурной единицей аэрофлота, неразрывно связанной со всеми остальными. Каждый человек, как и общество в целом, а также любая группа людей, семья, коллектив завода, страна, этнос, находится на своем общем эволюционном уровне, который характеризуется чакрой, а если разбираться более точно, то на уточненном эволюционном уровне, который характеризуется триадой – общий уровень, план, подплан. По мере развития этот уточненный уровень меняется, в целом возрастает, но иногда на какое-то время уменьшается. Под возрастанием понимается движение от Муладхары к Сахасраре, так что, например, человек Анахаты стоит эволюционно выше человека Сватхистханы. При равенстве общих уровней следует сравнивать планы. Если и они совпадают, то подпланы. Однако, хотя даже в рамках уточненного уровня находится довольно широкая полоса вибраций энергетического потока, и вообще говоря, его освоение может занять много времени, иногда несколько воплощений, тем не менее, широк человек, как выразился Федор Достоевский, и многие люди рассредоточены на эволюционной лестнице, то есть в некоторых ситуациях находятся на одном уточненном уровне, а в некоторых на другом, причем не обязательно на соседнем, в смысле отличающемся на один подплан. Здесь автор имеет в виду не кратковременные медитативные подъемы вверх, случающиеся в жизни каждого человека, но именно раздвоенность, реже расстроенность основного существования, когда в человеке постоянно ощущаются вибрации двух или более разных уровней. Таким образом, эволюционная лестница представляет собой семь больших ступеней общих уровней, каждый из которых содержит 7 ступенек поменьше планов, а каждый план содержит 7 маленьких ступенечек подпланов. Эволюционное развитие в целом идет по такой схеме. К следующему плану человек переходит, лишь освоив все подпланы данного, тоже относятся и к общему уровню, однако фактически наблюдаются постоянные прыжки вверх на план или даже на целую ступень, при том, что многие предшествующие уточненные уровни не проработаны, а иногда человек имеет о них самое туманное представление, иногда и вовсе никакого. Тогда через некоторое время происходит падение вниз, но не обязательно на тот уровень, с которого произошел прыжок. Подобные прыжки вверх и провалы вниз заложены в программу эволюции мира и всех его объектов и систем, включая человека и общество, и не являются следствием одной лишь их торопливости и лени. Временный подъем высоко вверх показывает человеку воочию цель, к которой он может, если, конечно, захочет, стремиться, и помогает правильно расставить акценты в его основной реальности, которая сама по себе, без перспектив развития, часто воспринимается им достаточно уныло. Чакры раскрываются, то есть делаются способными пропускать сильный энергетический поток по мере эволюционного развития человека. Тем не менее, даже у самого низкоразвитого Homo sapiens все они приоткрыты хотя бы чуть-чуть, а в некоторые моменты его жизни могут раскрываться довольно сильно. Развитый человек отличается от неразвитого некоторой средней величиной раскрытия чакр, а гармоничный от дисгармоничного равномерностью их раскрытия и отсутствием повреждений, которые делает энергетический поток через чакру вихревым. При эволюционных прыжках неподготовленные чакры открываются как бы насильно, как цветок из несозревшего бутона, и хотя могут какое-то время пропускать сильный поток, но человеку трудно его держать вследствие сильных дисгармоничных эффектов его внешней и внутренней жизни, сопутствующих турбулентности этого потока. Провалившись обратно на исходный уровень или оказавшись рядом с ним, человек испытывает смешанные чувства разочарования и облегчения. Все-таки та жизнь была не для него. Так ощущает себя бывший начальник отдела, которого административная волна ненадолго вынесла в кресло замминистра, а потом отшвырнула обратно в родной институт. Не вполне правильно говорить о раскрытии чакр вообще. Нужно, во-первых, указывать конкретное тело человека, о котором идет речь, поскольку, например, ментальная вишудха и физическая вишудха могут быть развиты совершенно по-разному. Совершенство мысли и физического тела в наше время редко сопутствует друг другу. И, во-вторых, уточнять, идет ли речь об общем уровне, плане или подплане, поскольку сахасрара, как общий уровень некоторого тела, может быть развита слабо, а как план, например, сватхистханы, раскрыта. Народная религиозность служит тому ярким примером. Религиозен ли народ? Вообще не очень. С точки зрения, например, святого, однако по-своему, то есть на своем общем уровне развития сватхистхана, у него все в порядке, религия входит в его жизнь достаточно значимо и сущностно. То есть сахасрара, как план сватхистханы в данном случае, раскрыта гораздо шире, нежели сама сахасрара, в данном случае неважно, о каком народном теле идет речь, каузальном, ментальном, астральном. Как же проявляются вибрации общего уровня, плана и подплана, определяющие уточненный уровень человека? Общий уровень можно представлять себе как вибрацию, которая составляет основной фон жизни человека, точнее некоторого его тела. Это его среда или, так сказать, воздух, которым он дышит. Эта вибрация становится для него ощутимой лишь по контрасту с людьми или ситуациями, находящимися на ином общем уровне. Вибрации более низких уровней человек ощутит как слишком для себя грубое или грязное, более высоких как слишком чистую и разреженную атмосферу, в которой нечем дышать и не на что опереться. Однако по большей части вибрации своего общего уровня человек не замечает. Напротив, вибрации плана человек ощущает очень остро. Они составляют пафос, то есть основной акцент или главное содержание его жизни. Люди одного общего уровня, но разных планов могут найти друг с другом общий язык, но они всегда ощущают большую разницу в главных направлениях своей жизни, идеалах, общих устремлениях и способах достижения цели. Эта разница между интеллигентом, гуманитарным и техническим, директором крупного объединения и мелким служащим, генералом и солдатом. Вибрации подплана определяют стиль жизни человека и характер средств, используемых им для достижения своей цели. Теперь рассмотрим краткие характеристики общих уровней, планов и подпланов, так сказать, самих по себе. Общие уровни. Муладхара. Человек выживающий, основной фон жизни которого составляет борьба за существование в самом буквальном смысле. Окружающая его среда настолько ему враждебна, что составляет постоянный источник опасности для жизни. Это дикарь, первобытный человек, раб, солдат, зэк, истинный первопроходец. Сватхистхана. Человек живущий. Это означает, что проблема выживания им решена, и есть уверенность в завтрашнем дне для себя и своей семьи. Здесь окружающая его среда дружелюбна или, во всяком случае, не представляет существенной опасности для жизни и дает в то же время условия для пышного расцветания и размножения, были бы желания и энергия. Впрочем, и почти ничего не делая, здесь можно иметь вполне пристойную жизнь. Манипура. Человек управляющий. Здесь основной фон жизни – соревнование в силе с природой и себе подобными. Та природа, которая на Сватхистхане щедро кормила, теперь должна быть покорена и управляема. Люди, которые вполне мирно жили общиной, внезапно свирепеют и хотят властвовать друг над другом. Интриги с целью получения такой власти становятся естественным фоном жизни во всех ее проявлениях. Анахата – человек любящий. Здесь основной фон жизни человека – неизреченная любовь, которую он ощущает, устремленной к нему отовсюду. Конечно, на этом фоне могут случаться любые события, но божественный свет, озаряющий все происходящее, никогда не меркнет. Этот свет идет и от самого человека, но для окружающих уровня манипуры он несколько холоден, хотя, конечно, приятен и разряжен. С их точки зрения, высшая любовь хороша в умеренных количествах, как тонкий соус к жаркому. Для самого же человека анахаты этот свет представляет основу жизни, и в его отсутствии он буквально задыхается. Любовь к миру для него есть истинное содержание всех его действий и поступков, но на уровне анахаты она не находит в них отчетливого выражения, и чтобы ее ощутить, нужно быть соответственно настроенным. Только тогда явно обнаружится ее истинная сила. Вишудха – человек достигший, или мастер, умеющий найти точное выражение святой энергии высокого эгрегора, его ведущего. Глядя на этого человека, его поведение, жесты, действия, кажется, что лицезреешь явленное чудо. Они настолько совершенны, как будто Кришна снова воплотился на земле. Рядом с таким человеком меркнет окружающий его мир, поэтому обычно его стараются как-то изолировать, например, поместить на сцену, в то время как окружающие скромно занимают свои места в зрительном зале и стараются не мешать. На этот уровень выходят великие – красавицы, физическая вишудха, мимы, эфирная вишудха, совершенство жеста, актеры, астральная вишудха, совершенное выражение эмоций, просветители, ментальная вишудха, совершенное оформление мысли, политики и финансисты, каузальная вишудха, совершенное управление потоком событий, психологи и моралисты, будхиальная вишудха, совершенное оформление жизненных взглядов и позиций, и религиозные проповедники, атманическая вишудха, совершенное оформление высшего идеала и цели жизни. Аджна – человек мудро разносторонний, подключенный ко многим высоким эгрегорам и сумевший наладить контакт между ними, находясь с каждым в отдельности на уровне вишудхи, так сказать, высший эгрегориальный дипломат или синтетик. На физическом теле это, например, мастер «Золотые руки», освоивший в совершенстве многочисленные технологии и способный подковать блоху с программным управлением. На эфирном – спортсмен-многоборец. На астральном – писатель, создающий симфонии из эмоциональных проявлений своих героев. На ментальном – ученый, работающий на стыке наук и создающий синтетические концепции и модели. На каузальном – гениальный дипломат, крупный политик, международник. На будхиальном – человек, согласующий взаимную этику различных высоких эгрегоров, например, находящий общий язык между недружественными народами. На атманическом – создатель сильной религии, объединяющий самые разные секты и течения. Сахасрара – человек Божий. Здесь главная цель достигнута. Человек сливается со Вселенной и через каждое его движение и проявление непосредственно транслируются вибрации Абсолют. Ключевые слова – полнота, единство с миром, мистический восторг бытия. Важно понимать, что описанная иерархия скрыта от глаз невнимательного наблюдателя. Более или менее адекватно человек способен воспринимать вибрации трех общих уровней – своего, собственного и, с трудом, двух с ним соседних. Остальные же энергии находятся для него в области сказок, фантазий, легенд или рассказов путешественников о жизни аборигенов Центральной Африки. Людям по своему эволюционному уровню, различающимся на две ступени, например, человеку Манипура и человеку Вишудхи, очень трудно найти общий язык. Реально между ними возможен только один вид контакта – высокое духовное учительство, когда один представляет для другого чудом материализовавшийся идеал, к которому можно подходить лишь с величайшим благоговением, изредка и не на слишком близкое расстояние. В современной западной цивилизации такие отношения не приняты, что очень ее обедняет и сдерживает ее развитие, поскольку высокое духовное учительство и ученичество свойственны природе человека, и одного лишь высокого учения ему, как правило, недостаточно, ему нужен также и живой учитель. Эволюционная разница в одну ступень, то есть принадлежность к соседним общим уровням, дает паре возможность взаимопонимания, но при условии, что оба человека всегда эту разницу осознают и имеют в виду. Фактически это отношение практического духовного учительства, хотят это признавать партнеры или нет, попытки игнорирования хотя бы одним разницы в их эволюционных уровнях быстро ведут к плачевным результатам. Здесь ведущие эгрегоры очень четко распределяют роли, и людям ничего не остается, как подчиниться, иначе они вступают в конфликт уже не только и не столько друг с другом, сколько с волей обоих эгрегоров. Теперь рассмотрим характерные вибрации различных планов. Они определяют пафос или основное содержание жизни и деятельности человека, системы. Муладхарный план дает пафос, удержание только что достигнутого, борьбы с врагами, пытающимся все отобрать и отбросить человека с позиций, которые он с таким трудом и лишениями завоевывал, таков, в частности, пафос революции. Основное содержание муладхарного плана, первого плана данной ступени, то есть общего уровня, это борьба с силами, внешними и внутренними, пытающимися стянуть человека на предшествующую ступень. Например, при переходе от Сватхистханы к Манипуре, попав на уровень Манипура-Муладхара, человек борется с собственной ленью, праздностью и ленивым паразитизмом, а при переходе от Манипуры к Анахате, то есть оказавшись на уровне Анахата Муладхара, он сталкивается с искушениями жесткости, непримиримости и агрессии. Сватхистханный план – это пафос устойчивой самоподдерживающейся жизни, пожинание плодов успеха предшествующего муладхарного плана, изобилие, радости, освоение бесплатно полученного наследства. Так дети революционеров и нуворишей очень плохо понимают своих родителей, умея превратить в праздник что угодно, а реальное страдание и каторжный труд предшествующего поколения в красивую легенду, в которую подлинные участники с их навязчивыми воспоминаниями вписываются довольно плохо. Манипурный план дает пафос усиления, создания устойчивой структуры или системы управления, поддерживающей достижения, можно даже сказать, расцвет жизни на предшествующем плане, которая, конечно, была во многом хаотична и неорганизована. Эта устойчивая структура, однако, тяготеет к некоторой жесткости и начинает со временем угрожать той самой жизни, для пущего преуспеяния которой она была создана, и в известной степени на ней паразитировать. По поводу этого этапа развития было сказано: «За что боролись, на то и напоролись». Анахатный план – это пафос возвышенной любви, просветления и чистоты. Здесь качество явно предпочтительнее количества. Этим анахата отличается от сватхистханы. На этом плане становится понятным, что без Божьего благословения ничего хорошего не получается, и человек начинает инстинктивно искать это благословение и заниматься лишь теми проблемами, в которых его ощущает. На этом плане структуры манипурного плана частично отмирают, а остальные преображаются и получают иной смысл и функции, чем при своем создании. Вишутховский план имеет пафос совершенного воплощения реальности, интуитивно прозреваемой на предшествующем плане анахаты. Это могут быть безупречные технологии, инструменты, теории или движения, но они вполне реальны, хотя и производят впечатление чуда, каковым в некотором роде и являются. На сватхистхане Вишутхи находятся, например, высококачественные ремесленные изделия. На Манипуре Вишутхи совершенная система регулирования капиталистической экономики. На анахате Вишутхи музыкант-любитель. Аджановский план – это пафос объединения, стремление к синтезу разнородных течений, групп и тому подобное, достигших совершенного проявления на плане Вишутхи. Теперь им становится тесно и скучновато в пределах своих эгрегоров, и они хотят обогатиться за счет взаимных внешних обменов, а затем объединиться, найдя некоторую общую точку сборки. Сватхистхана Аджна – объединение раздробленных феодальных поместий по экономическим соображениям, Манипура – аджна – объединение стран, военные блоки по политическим, также экуменическое движение церквей уровня Манипуры. Сахасрарный план дает пафос погружения в единую объемлющую реальность, эксплуатация, приложение теории к практике, включение элемента в систему. Сватхистхана Сахасрара, объединяющиеся под религиозной или национальной эгидой, мелкие княжества образуют государство, которое интегрируется в мировое сообщество. И, наконец, подпланы. Они определяют стиль и методы, то есть способ оформления жизни и усилий человека, и отнюдь не безразличны для эволюции. Каждый человек должен прикладывать свои усилия в стиле своего эволюционного подплана, чего часто не понимают или не хотят признавать окружающие, родители и вообще жесткие, негуманистические социальные структуры. Муладхарный подплан – это стиль борьбы за что-то или против чего-то, удержание уровня в трудных условиях, методы угроз, подавления, голодовок, локтей на Манипуре и аскетизма на анахате, сугубой самостоятельности. сватхистханный подплан, стиль красивой жизни с излишествами, методы взяток и подкупа, что гораздо приятнее муладхарного шантажа, покровительство, принятие и дачи помощи и благотворительности, расширение возможностей за чужой счет или другим людям. Манипурный подплан – стиль давления, принуждения, использования вспомогательных средств, инструментов и промежуточных цепочек, то есть опосредования, а также всевозможное структурирование как метод решения задач. Анахатный подплан – стиль ненавязчивости, невмешательства, априорно-доброжелательного отношения, вежливости, как стремление адекватно воспринять другого человека и говорить с ним корректно и на понятном ему языке. На невнимательного наблюдателя анахатный стиль может производить впечатление аморфности, особенно если в социуме принят стиль манипуры. Методы взаимных уступок, разумных компромиссов, поисков мира без аннексий и контрибуций. Там, где манипура требует, анахата просит. И нередко с большим эффектом. Вишутковский подплан – это блестящий стиль и совершенные методы. Ключевые слова – эффективность, точность, адекватность, безукоризненность. Аджновский подплан – методы сочетания самых разнородных объектов, комплексный синтетический подход с миру по нитке, поиск неожиданных сочетаний, принципиально новых взглядов, позиций и решений, формально-научный подход. Сахасрарный подплан – стиль погружения в реальность и импровизации, включение прежде изолированного объекта в объемлющую его систему. При этом некоторые проблемы снимаются как несущественные, а другие виды изменяются, но зато возникают системные затруднения, которые должны быть решены. Это, например, обучение методом погружения, групповая психотерапия по Роджерсу. Так закомплексованного подростка родители отправляют на лето в трудовой лагерь. Поживи сам, и Бог тебе в помощь. Ошибки в оценках уточненного эволюционного уровня чаще всего связаны с инверсией общего уровня и плана, или плана и подплана, поскольку характеристики одинаковых по названию уровня и плана, хотя в чем-то и похожи, но по сути различны. Например, пианист уровня манипура-манипура-бишутха может владеть прекрасной техникой игры, но его музыка будет исключительно силовой, ударный, сродни барабану, и будет очень сильно отличаться от исполнения его собрата уровня манипура-вишутха-манипура, которое будет ощущаться как совершенное в рамках, например, романтизма, соответствующего общему манипурному уровню, и ее сила будет ощущаться именно как яркость проявления этого совершенства. Мастер фортепианной игры уровня вишутха-манипура-манипура будет исполнять классическую музыку, истинная сила которой будет воспринята очень немногими людьми анахаты, но они получат от нее значительную нравственную и эмоциональную поддержку. Кроме того, эти вибрации найдут некоторый отклик и у людей двойной манипуры, особенно с подпланом вишутхи, то есть манипуры-манипуры-вишутхи, которым понравится что-то в манере исполнения, несмотря на трудность для них восприятия самой музыки. Человек уровня тройной манипуры, манипура-манипура-манипура, это, например, жесткий начальник. Сменив стиль под план на анахату, он станет вежливым, корректным начальником, но основное содержание его деятельности – трансляция воли и поддержание функционирования жесткой иерархической системы не изменится. Пафос уровня манипура-манипура-анахата – это все равно давление и принуждение, хотя и в корректной форме. Интеллигентом называется человек, чей пафос – любовь, то есть анахата, но как план манипуры. Манипура-анахата-манипура – стойкий интеллигент, твердо исповедующий свои гуманистические принципы, несмотря на давление окружающей среды. Ему, однако, плохо понятна сила святого, находящегося на уровне анахата манипура-манипура, чьи действия могут быть довольно жесткими, но никогда не получают отпора, так как пробуждают у окружающих совесть. Таким умением интеллигент похвастаться не может, хотя она играет большую роль в его собственной жизни, в отличие от трижды манипурного начальника. Приведенные выше описания касались преимущественно каузального тела. Как выглядит эволюционное развитие на других телах, читатель с большой пользой для себя представит сам. Автор переходит к прогулке по эволюционной лестнице снизу вверх, пытаясь кратко охарактеризовать планы каждого общего уровня. Муладхара. Муладхара – это уровень, который в настоящее время, к сожалению, характеризует жизнь многих людей на планете, чье основное занятие – борьба за выживание в тяжелых условиях. На Муладхару опускается страна, участвующая в большой войне, попадающая в природные катаклизмы, крупные стихийные бедствия, неурожай или тяжелые политические режимы, кровавая диктатура, однако ничуть не лучше смерть духовная, перекрытие канала из атманического тела в высокий эгрегор. Муладхара, Муладхара. Воин в смертельном бою. Подплан покажет стиль сражения воина. Муладхара – безжалостный, беспощадный воин. Сватхистхана – добрый воин. Манипура – могучий воин. Анахата – благородный воин. Вишудха – безупречный воин. Аджна – осмотрительный воин. И Сахасрара – безличный воин. Этот уровень подробно разбирается в Бхагавадгите. Над всей поэмой постоянно стоят фон Муладхары, смертельное сражение, и ее пафос – смерть участников. Поначалу Арджуна стоит на позициях Муладхары, Муладхары, Сватхистханы. Ему жаль убивать своих близких родственников и наставников. Кришна же терпеливо объясняет ему, что высший долг воина – сражение на подплане Сахасрары, когда его рукой водит сам Кришна, завершая на физическом плане то, что он уже сделал на тонком. Однако непосредственно в момент гибели, своей или врага, для истинного воина здесь нет различия, подплан падает до Муладхарного. Задержка на сватхистханном подплане – агония. Другие примеры вибраций – Муладхары, Муладхары. Первые часы жизни новорожденного – операционный стол. На атманическом теле первые проблески веры в душе неверующего, когда Бог является ему в виде тончайшего, еле уловимого ощущения, которое ему нужно очень тщательно охранять, как огонь чуть тлеющей, но явно волшебной лучины. На ментальном теле первый проблеск мысли, зарождающегося на совершенно пустом месте понимания. Физическая Муладхара, Муладхара. Первый крик младенца. Жив. Далее скоро следует Муладхара, Муладхара, Сватхистхана. Дышит. Берет грудь. Можно отдавать матери. Муладхара, Муладхара, Манипура. Окреп. Держит головку. И так далее. На астральной Муладхаре, Муладхаре оказывается преданная жена, которую муж внезапно объявляет, что он уходит к другой женщине. Подплан определит конкретную эмоциональную реакцию на муладхарном подплане, то есть на астральной «Муладхаре, Муладхаре, Муладхаре», она в отчаянии воскликнет «Но я же умру без тебя» и замолчит. На сватхистханном подплане разразится ручьями слез, вызывая к себе чувство острой жалости. На манипурном подплане устроит скандал, на анахатном попытается мужа понять и отпустить, на вишудковском будет при этом безупречно, хотя внутренне безутешно, на аджновском передвинет точку сборки с тем, чтобы отрегулировать свои эмоции, соотнося их с эмоциями и реальностью мужа, на сахасрарном подключится к астральному плану тонкого мира в целом, и растворит свои чувства в океане мировой скорби, получив эмоциональную поддержку и успокоение. Муладхара Сватхистхана. «Воин на отдыхе», «Сестра милосердия». Непосредственная смертельная опасность ненадолго отступила. Теперь можно временно и, не теряя общей бдительности, расслабиться, отдышаться и перебинтовать открытые раны. Зэк чуть-чуть приспосабливается к лагерной жизни и обрастает минимальным хозяйством. На физическом плане это человек в палате реанимации после успешной операции. На будхиальном может дать судьбу борца за смягчение тиранического режима. На каузальном – профессия медицинской сестры в больнице. Атманическое тело, спасительная лучина первой религиозности, уже не тлеет, а постепенно, хотя и слабо, разгорается и, колеблясь, бросает мягкий свет на всю жизнь человек. Муладхара Манипура. Вооруженный воин. Нависшая смертельная опасность вынуждает воина заняться усилением своего боевого арсенала. Он систематически осваивает новые боевые приемы и виды оружия. Переходя на этот уровень, народное ополчение Муладхара Сватхисхана превращается в армию, формируя жесткую систему управления, штрафные батальоны, военно-полевые суды, иерархию воинских званий и так далее. Это вибрации упорядоченной лагерной жизни с четким иерархическим распределением ролей и распорядком дня и ночи, урки на сетке, кум, наряды на работу, но с нее можно не возвратиться или однажды не проснуться утром. Физическое тело. Хотя состояние по-прежнему тяжелое, непосредственная опасность миновала, намечается тенденция к устойчивому выздоровлению. Можно применять терапевтические средства. Муладхара Манипура Муладхара – каторжный труд из последних сил. Атманическое тело. Фитилек веры на лучине горит уже устойчиво и значительно ярче. Человек ощущает силу божественной защиты его существования. Подплан покажет, при каких обстоятельствах и в каком стиле человек ощутит свою миссию в целом. Муладхара – помощь страждущим, анахата – милосердие и так далее. Муладхара – анахата. Воинское счастье и удача. Вибрации этого уровня – неожиданное короткое перемирие, блаженный промежуток между родовыми схватками, удачный маневр, обращающий врага в бегство, короткая, но необычайно светлая и яркая любовь на прифронтовой полосе, концерт на линии фронта. В лагерной жизни это шарашка, привилегированная спецтюрьма для технической интеллигенции, выполняющей определенное задание. Муладхара Анахата Сватхистхана – хлеб на столах без ограничений. Муладхара Анахата Аджна – философия или научное изыскание в пределах колючей проволоки. Физическое тело. На изможденном лице тяжелого больного появляется слабая улыбка. Переживание чистой радости в условиях трудного выживания совершенно преображает видение мира. Смерть кажется неотъемлемой частью жизни и, как таковая, не вызывает протеста. На соответствующем теле чудесное избавление от гибели иногда переводит точку сборки человека в устойчивое положение на уровне атманической Муладхары Анахаты, на котором человек воспринимает смерть как возвращение к любящему Богу. Муладхара Вишудха. Искусный воин. Это воин, который сражается настолько красиво, что его можно снимать в кино, но все же его сражение вполне реально. Это уровень безупречного владения первоклассным оружием. Стрела из лука рамы, поразив врага, сама возвращается к нему в колчан. Армия обзаводится духовым оркестром и знаками воинских различий. У генералов появляется ордена, у рядовых – строевой шаг и солдатская выправка. Зэки делают себе татуировки, вырабатывают эстетику и оформление своей этики, способы обращения к старшим, справедливые суды. Эфирное тело. Бесформенно мечущаяся энергетика стабилизируется и входит в определенные рамки, еще не соответствующие норме, но устойчивые. Атманическое тело – ощущение Бога, сурово карающего за вполне определенные проступки, требующего определенных ритуалов, но при этих условиях хранящего и защищающего человека методом смертельного устрашения потенциальных врагов, муладхарный подплан, их подкупа или разорения, подплан сватхистханы и так далее. Муладхара Аджна – воин-многоборец. Это воин, владеющий в совершенстве всеми видами оружия и способный один вступить в сражение с многими. Армия в своих действиях использует комплексный подход: артиллерия плюс танки, плюс самолеты, плюс подводные лодки, плюс небольшой ядерный миноносец, замаскированный под гражданский аэростат. Физическое тело. Активизируются системы взаимного дублирования и балансирования органов и систем, и организм находит неожиданный эффективный режим выживания. Атманическое тело. Своеобразный политеизм карающих и охраняющих богов, из которых с кем-то одним обычно удается договориться и получить его покровительство, похоже на эпос Древней Греции, но с акцентом богобоязненности Ветхого Завета, так как любая муладхарная религиозность настроена на тему выживания. Каузальное тело. На краю гибели производится тонкий маневр путем сочетания нескольких способов видения потока событий и воздействия на него. Стиль укажет подплан: муладхара – угрозы, сватхистхана – система поощрений или взяток, сахасрара – релаксация в общем каузальном потоке и точное безличное реагирование на стимулы. Сахасрара как подплан – это стиль дао. Муладхара Сахасрара – совершенный воин. Это уровень, о котором Карлос Кастанеда говорит так: смерть должна находиться за левым плечом воина и служить ему советчиком. Такой человек ощущает силовые линии, по которым идет перемещение особо опасных точек пространства и, естественно, включен в систему этих точек, являясь сам по себе одной из них. Его действие направляет сама среда, в которой он находится, и потому он безупречен. Если два воина этого уровня выстрелят друг друга из лука, их стрелы столкнутся на середине пути и упадут на землю. Физическое тело. Этого пуля боится и штык не берет. От пули человек вовремя увернется, чужой штык скользнет его вдоль кожи, не причинив ей вреда, а его кулак, словно сам по себе, войдет после этого в печень противника. Такой человек бьет два раза, и второй его удар приходится по крышке гроба, что выглядит очень эффектно, особенно на будхиальном теле. Анахатный подплан. Человек внешне совершенно не агрессивен, а наоборот открыт и приветлив, но его постоянно сопровождает сильнейшее напряжение пространственной энергетики, которое чрезвычайно опасно для его окружающих и требует от него самого полной релаксации в среде и постоянной высокой концентрации внимания. Этот человек редко бьет сам, чаще его противник спотыкается и ломает шею при падении. Сватхистхана. Однако зло на свете имеет свой предел. Раб становится феодальным крестьянином, диктатура кончается или смягчается, и политические заключенные, оставшиеся в живых, выпускаются на свободу. Кончается война. После опасной операции и долгого восстановительного периода человек выписывается из больницы и внезапно ощущает, что непосредственная опасность для жизни миновала. И только в этот момент в состоянии оценить ту невероятную тяжесть, которая на нем лежала, и вдруг ее нет. Эта муладхара сменилась на сватхистхану. Теперь в жизни стоят совсем другие задачи. Ее нужно строить, а не защищать. Проработка различных подпланов Муладхары и, как заключительный итог, выход на Сватхистхану – основной мотив почти всех сказок. Герой за время опасных странствий приобретает множество умений и в конце обеспечивает себе безопасность и удачно женится. Характерен следующий эпизод возвращения. Став совершенным воином, полностью релаксированным в среде, то есть никак ее не возмущающим, Муладхара Сахасрара, герой садится на возникающую, как бы случайно, огромную птицу, иерофант, которая поднимает его из опасной подземной страны, царства Муладхары, на безопасную процветающую землю, царства Сватхистханы. Здесь, конечно, нужна помощь иерофанта, посвятителя, поскольку подъем на следующий общий уровень – это всегда огромный сдвиг точки сборки. Энергия атманической Сватхистханы соответствует богам плодородия и священным рощам, тем самым, с которыми безуспешно боролся Бог, выведший евреев из Египта. Однако то, что хорошо в Аравийской пустыне, где царствует Муладхара, поскольку основная цель народа – выживание, не вызывает восторга у следующего поколения, осваивавшего землю обетованную в относительно спокойных условиях, когда поголовье скота волнует человека больше, чем наличие крепостных стен. Сватхистханный идеал иной – это библейское «плодитесь и размножайтесь», а основная миссия человека – сберечь и приумножить богатство, унаследованное от отцов и дедов, или преодолеть оставленные ими нищету и разруху. Здесь же появляется и расцветает идея гарема и семьи, и семейного клана как ячейки общества. Человеку Муладхары как-то не до семьи, его общество составляют однополчане или солагерники. Сватхистхана Муладхара. «Бери шинель, пошли домой». Акуджава. После тяжелой войны, отвоевав независимость, страна хоронит своих мертвецов и смотрит, что у нее осталось. Страшные следы войны на каждом шагу, но она уже в прошлом. Тем не менее, разрушено все, и строить нужно начинать с самого начала. Атманическое тело, культ заботливой родины-матери, посылающей своих сыновей на смерть. Будхиальная Сватхистхана Муладхара Муладхара, солдат, вернувшись с войны, обнаруживает на месте родного дома руины. Соседи сообщают ему, что его семья погибла во время бомбежки. Сватхистхана Муладхара Сватхистхана. Молодожены вдвоем отправляются осваивать необжитые края. В нищей разоренной стране исчезает тень голода и появляются первые признаки будущего процветания. Приходит помощь из других стран. Где-то замычала корова, кто-то устраивает праздничную свадьбу или день рождения с ненормированным угощением для гостей. Эфирная Сватхистхана Муладхара Сахасрара. Начав восстанавливаться после длительного голодания, энергетический каркас человека в какой-то момент обнаруживает свое единство с энергетикой окружающего пространства и буквально растворяется в ней, возникает эйфория эфирного единства с миром. Человек в каждую минуту точно знает, что ему надо есть и какую гимнастику делать. Сватхистхана, Сватхистхана. Гарем. Сельская страна богатеет, о лишениях и бедствиях всерьез уже никто не вспоминает. Нежный росток, очутившись на хорошей почве, быстро тянется вверх и пускает побеги во все стороны. Супруги, имея место обитания и необходимые средства существования, рожают детей одного за другим. О будущем думается в радостных тонах, ресурсы кажутся неистощимыми, жизнь прекрасной. Муладхарный подплан – весенняя пахота плодородного поля. Атманическое тело – культ богини плодородия. На сватхистханном подплане пышный и с эротическими элементами на манипурном с акцентом ее власти над миром – Баба-Яга. Астральное тело – чувство родителей при виде здорового, быстро растущего, упитанного ребенка. Муладхарный подплан – первые месяцы жизни младенца, сватхистханный – после примерно полугода, когда младенец становится неприлично сладким, манипурный, когда сладость меняется детской энергичностью, обычно в 2-3 года. Сватхистхана Манипура. Развитый феодализм. Если символом двойной сватхистханы может служить куст, то сватхистхана Манипура – это пышное дерево, в котором отчетливо выделяются структурные элементы, разветвленная корневая система, мощный ствол, сучья, ветки, веточки, листья, кора, годовые кольца и так далее. Здесь буйно растущая жизнь организуется, подчиняясь определенным силам, которые ее существенно ограничивают, но в то же время и усиливают. Однако это не воспринимается как насилие, так как появляющаяся структура – органично жизни, то есть организует ее естественно. Естественность вообще характерна для последовательного, шаг за шагом, эволюционного процесса. В действительности, однако, чаще встречаются прыжки вверх и провалы вниз. Подпланы. Муладхара – крестьянин на барщине. Сватхистхана – на оброке. Манипура – барин, купец. Анахата – благородный странствующий рыцарь, Вишудха – придворный герцога, Аджна – герцог, Сахасрара – феодальный король, естественный владыка своего королевства. Сватхистхана Анахата. Дружная семья. Если на Сватхистхане Манипуре находится трудовая семья, целеустремленно улучшающая и расширяющая свой участок под солнцем, то на Сватхистхане Анахате мы увидим нечто совершенно другое – семью, чей пафос – взаимная любовь и взаимопомощь ее членов. При этом роли достаточно четко определены по умолчанию, так что хаоса не возникает. Вибрация различных подпланов. Рождение в этой семье нового младенца – Муладхара, семейный обед Сватхистхана, приучение детей к труду Манипура, детский сон Анахата, торжественный выход Вишудха. Аджновский подплан дает семью со многими интересами и занятиями. Сахасрарный – гостеприимный открытый дом, живущий по принципу «гость в дом, бог в дом». Здесь все происходит как бы само собой – включая внешние социальные контакты домочадцев, и без особого напряжения, и постоянно ощущается полная естественность и гармония взаимной любви друг к другу и к миру. Вообще, сватхистхана Анахата означает простого, бескорыстного, доброго человека, стремящегося незаметно и ненавязчиво помогать другим в том, в чем они нуждаются в своей обыденной сватхистханной жизни. Атманическое тело – абстрактный идеал добра как средство поддержания жизни. Сватхистхана Вишудха – аристократическая семья. Это уровень жрицы богини плодородия, образцового хозяйства и семьи, точно соответствующий идеалу данного общества. Здесь пафос уже не любовь членов семьи друг другу и внешнему миру сама по себе, но точно найденная форма выражения этой любви, часто принимающая вид ритуалов. Подплан покажет стиль этих ритуалов: сватхистхана – забота, анахата – нежность, аджна – семейные советы. В гости в эту семью так запросто не придешь. Нужно иметь соответствующие рекомендации или сильную кармическую связь с ней. Да и сам визит будет иметь при всей искренности и доброте хозяев четко очерченную самим устройством дома и заведенных в нем порядков структуру. Атманическое тело. Идеал точно найденной и своевременной помощи людям в поддержке их существования. Физическое тело – образец красоты с точки зрения представления о женщине как продолжательнице рода, выносливая, сильная, с широкими бедрами и развитой грудью, мужчина как опора и защитник семьи, сильный, выносливый, касая сажень в плечах, богатырь из былины. Сватхистхана Аджна. Народная мудрость. На этом уровне находится народный умелец, ремесленник, мастер на все руки, умеющий и сруб поставить, и крышу настелить, и печь сложить, с безупречной тягой. Подплан покажет стиль, в котором все это делается, Муладхара на новом или пустом месте, но основательно. Сватхистхана пышно, с украшениями и архитектурными излишествами, Манипура с продуманной структурой, и с помощью особых инструментов, сахасрара адекватно вписываясь в окружающую среду. Атманическое тело – идеал доброты и мудрой разносторонней помощи людям с учетом того, чем они являются и что им действительно нужно, все это в рамках сватхистханы, то есть элементарного биологического жизнеобеспечения и продолжения рода. Астральное тело – это высокий уровень эмоциональной культуры человека, живущего на сватхистхане, то есть интересующегося жизнью себя и других в биологическом понимании этого слова. Он допускает в себе и других самые разнообразные эмоции, способен их воспринимать, не осуждая их априорно, и умеет гасить и балансировать разбушевавшиеся страсти в других. Говоря проще, это человек, который умеет понять другого, в смысле разделить чужое горе, страдание или радость, оставаясь при этом самим собой, что называется «широкая натура». Сватхистхана Сахасрара. Стихийный пантеизм. Человек этого уровня ощущает мировой круговорот энергии и материи, обеспечивающий рост и развитие всего живого. Это, например, мудрый крестьянин, включенный в биоценоз своей местности, кожей чувствующий моменты, когда нужно сеять рис или сажать капусту, и делающий это настолько вписываясь в природную и социальную среду, что экологических и экономических проблем у него не возникает. Подплан может определить профессию: Муладхара – землепашец, Сватхистхана – мельник, Манипура – купец, международник, в заморские страны и обратно, анахата – воспитатель детского сада или сиротского приюта, вишудха – золотых дел мастер, аджна – главный визирь, сахасрара – муэдзин. Атманическое тело. Вера стихийно-пантеистического образца, Бог как высшее начало, выражающееся в обеспечении и поддержании жизни в биологическом ее понимании. Например, атманическая сватхистхана сахасрара Манипура может быть обожествлением могущественных, хорошо структурированных сил природы и общества, духи ветров, вод, земли, рощ, рек, боги и богини любви и ненависти, войны, судьбы и смерти, словом, весь древнегреческий эпос, Эол, Зефир, Посейдон, Арес, Мойры и Геката. Манипура. Люди, находящиеся на соседних общих уровнях, то есть отличающиеся по своему общему уровню на одну ступень эволюционной лестницы, часто плохо понимают бытие друг друга. Так огорчение и напряжение человека сватхистханы совершенно непонятны человеку Муладхары. С точки зрения последнего, у первого все более чем в порядке. И хотя сватхистханная жизнь в целом скучновата, поскольку в ней нет никакой непосредственной угрозы, что одно только и придает бытию вкус, но уж поводов для серьезных огорчений и напряжения точно нет. Наоборот, человек сватхистханы смотрит на человека Муладхары, в общем-то, как на дикаря, которому совершенно недоступны ни радости, ни тонкости строительства дома и семейной жизни. С нижнего уровня непонятны возникающие на верхнем потребности, с верхнего – как без них можно обходиться, поскольку именно они составляют основное глубинное содержание жизни, точнее, ее всепроникающий фон, настолько интимный, что говорить о нем не хочется. Он всегда подразумевается и как бы выносится за скобки, так что другой человек, живущий в нем, сам все отлично понимает, а чужак нет, и очень хорошо, что так. Уровень манипуры соответствует вибрациям управления и структурирования. Он, по сути, инструментален. На этом уровне человек учится управлять собой и другими, структурирует внешний и внутренний мир. Его потребности и соблазны совершенно непонятны человеку свадхистханы, но последний, тем не менее, ощущает его духовное превосходство, во всяком случае, при разнице точно в одну ступень. Например, для человека уровня свадхистхана манипура аджна естественным духовным учителем будет человек манипуры манипуры аджны. Не любой, конечно. Вообще, уровень человека, коллектива, социума хорошо определяется уровнем людей, которых он считает своими практическими и духовными учителями. Первые превосходят его на одну ступень, вторые на две. Например, современное автору общества в целом практическими учителями считает людей манипуры, то есть властных и способных навести порядок, а высокими людей – анахаты, проповедующих любовь и ненасилие. Это означает, что само общество стоит на уровне свадхистханы, хотя в нем есть много манипурных вкраплений. В социальном плане каузальная манипура соответствует, например, развитому капиталистическому обществу, решившему проблему нищеты и бездомности практически для всех своих членов. Основным внутренним содержанием социальной жизни является максимальное участие в системе управления обществом и совершенствование этой системы. В аспекте внутренней жизни манипура знаменует важнейший ее этап – структуризацию, то есть появление внутреннего мира и восприятие его как управляемого волей и сознанием человека. Другими словами, человек манипуры учится работать над собой и в какой-то мере склонен постигать себя, видя в этом необходимые условия для успешного выполнения своих планов. На этом уровне впервые появляется ощущение отчетливой личной цели, которую человек себе ставит и последовательно добивается. Человек свадхистханы до этого не доходит, он все же слишком растворен в потоке своей энергии и недостаточно индивидуализирован. У него преобладает групповое, семейное, клановое, национальное самосознание, и ему очень трудно ставить себе индивидуальные, отличные от всех цели и задачи. Его ведет групповой эгрегор, не выдавая особых отличительных меток, как говорится, на общих основаниях. Атманическая манипура соответствует энергиям могущественного бога, централизованного правящего им же тщательно сконструированным миром. К этому же уровню относится тезис, что Бог вездесущ и всемогущ, то есть вся сила происходит от Него. На манипуре человек окончательно отделяет себя от мира, у него появляется чувство личной ответственности и долга перед самим собой, в частности, перед поставленными самому себе целями, и потребность в том, чтобы общество давало ему определенную личную свободу, то, что в наше время именуется правами человека. Эта свобода обеспечивается конституцией, законодательством, судами и тюрьмами, типично манипурной системой жесткого управления, вызывающей у людей анахаты тяжелое чувство. Однако способы управления собой и структурирования своего внутреннего мира у человека манипуры примерно те же. Своя система слежки за самим собой и сопутствующего ей многоступенчатого самообмана, развитый репрессивный аппарат и самооценки по системе шкал. В общем, не человек, а табель с отметками. На этом уровне человек еще не умеет по-настоящему любить ни других, не себя, но зато отлично разложит всех по полочкам и после этого организует систему, используя порой весьма изощренный инструментарий, которому человек с Ватхистханы может только позавидовать. Манипура Муладхара. Человек долга. Промышленный рабочий на конвейере. Капиталистическое государство с милитаризованной экономикой. Для этого человека главное слово «надо», если оно звучит у него внутри. Тогда он сделает это во что бы то ни стало, то есть сосредоточит все свои усилия. Это люди, выковывающие свой характер, хотя и с самого начала он кажется выполненным из легированной стали. Под план укажет стиль поведения, но не отменит общей неуклонности. Пафос этого человека – самостоятельное выполнение трудных дел с четкой целью, по возможности начиная с самого начала. Под план определяет манеру исполнения. Муладхара с напряжением всех сил, иногда истерическим, Сватхистхана – бальяжно, не брезгуя чужой помощью, но только по мелочам. Манипура – жестко, Анахата – ненасильственно и так далее. Астральное тело. Здесь эмоции чаще всего жестко рассортированы и при этом одномерны, то есть варьируются лишь в силе, будучи практически лишены обертонов. При этом человек склонен часть из них жестко подавлять, считая для себя недопустимыми, особенно те, которые отвлекают от достижения главной на данный момент цели. Ментальное тело. Человек ценит силу ментальной структуры, создающей порядок из хаоса. Это простейшие ментальные конструкции, классификация, иерархия, но человек умеет мощно на них опираться. Манипура Сватхистхана. Карнегианец, фермер, расширенное капиталистическое воспроизводство. Этот человек склонен искать и находить резервы внутреннего развития. Он скорее будет развивать в себе положительные качества, чем искоренять отрицательные. В принципе, то есть качественно, он сам себя устраивает, но в то же время считает желательным количественное развитие некоторых качеств, помогающих добиваться поставленных целей. Каких именно, покажет подплан. Муладхара – аскетизм, умение работать в одиночку и не бояться кризисов и острых ситуаций. Сватхистхана – умение располагать к себе людей. Манипура – умение быть настойчивым и жестким в необходимой степени. Анахата – вежливость, тактичность, скромность. Вишудха – гладкость речи, изысканность, манер. Аджна – умение встать на точку зрения партнера. Сахасрара – умение вписаться во внешнюю ситуацию и повернуть ее к себе наиболее выгодным образом. Атманическое тело. Бог, управляющий миром и ведущий его от менее развитой и сложной структуры к более развитой, похоже на современное научное эволюционное представление, если оформить их на атманических вибрациях, то есть в виде культа. Манипура Манипура. Человек, конструирующий себя, управляющий, технический интеллигент, индустриальный гигант. Здесь основное занятие человека – обуздание себя, других, природы. При этом в качестве средств обуздания применяются разнообразные инструменты и сооружаются сложные структуры. Этот человек склонен относиться к себе как к сложному кибернетическому устройству, которое нужно разгадать, построить точную схему, найти рычаги управления и с их помощью произвести перенастройку на нужный для скорейшего достижения цели режим. В этом занятии человек может основательно преуспеть и, по видимости, сильно себя переделать, но созданные им эффекты часто оказываются временными или иллюзорными. Пафос силового давления и жесткой структуризации делает его тяжелым в общении, особенно на низших подпланах Муладхары и Манипуры. Однако это может быть дельный секретарь, особенно на подплане Вишудхи. На подплане анахаты он, возможно, будет постоянно, вполне искренне улыбаться, но все равно будет ощущаться внутренняя целеустремленность и не всегда приятным образом. Вообще двойная манипура – это уровень крупного производства. Подплан определит профессию. Муладхара – инженер-конструктор, Сватхистхана – секретарь директора, манипура – начальник цеха, анахата – профсоюзный босс, вишудха – начальник отдела эстетики, аджна – главный инженер, сахасрара – коммерческий директор. Манипура – анахата. Христианин – гуманитарный интеллигент. Если человек двойной манипуры ищет управы на себя и на мир с помощью силы, инструментов и технических средств, то человек манипуры анахаты пожинает плоды этой деятельности, когда схема и инструменты уже сыграли свою роль и могут быть отброшены, поскольку во внутреннем мире человека появляется сияние доброты, возникающей ниоткуда, но позволяющей ему совершенно по-иному воспринимать и себя, и внешний мир. На этом уровне человек не борется с собой, он стремится увидеть свет, идущий у него из потаенных источников, ощущая его преимущество над силовым и структурным воздействием манипурных вибраций. Так иного ребенка легче ласково уговорить, чем заставить слушаться. Все это, конечно, происходит в рамках манипуры, то есть конкретно целенаправленного, энергичного, структурированного бытия, но за ним человек ощущает мерцание божественного света и скрытый его замысел, который чувствуется во всем, но лишь интуитивно, и явно показать его миру человек пока не в состоянии. Подпланы. Муладхара – шок лютого материалиста, ученого или администратора, внезапно переживающего отчетливое религиозное чувство, которое заставляет его пересмотреть все свои взгляды и убеждения и принять христианство. Сватхистхана – теплота религиозной общины, манипура – христианин, чья жизнь подчинена церковным правилам, анахата – священник, вишудха – христианский храм или священник во время исполнения обряда, аджна – христианский экуменист, сахасрара – христианский миссионер. Атманическое тело – вариант христианства, фактически принятый человечеством, где пафос любви звучит на фоне власти Иисуса над миром, чудеса исцеления и воскресения из мертвых – под план Муладхары, кормление Сватхистхана, изгнание бесов манипура и так далее. Манипура вишудха. Эстет, епископ, искусствовед. Это уровень профессионалов целеустремленного, структурированного общества, людей, на работу которых социум смотрит с любовью и восхищением, чем бы они ни занимались. Обороноспособностью, под план Муладхары, сельским хозяйством, сватхистхана, политикой манипура, смягчением нравов анахата, эстетическим оформлением вишудха, международной политикой аджна или экологией сахасрара. Во внутренней жизни это уровень оформления программ подсознания, настроенных на восприятие божественного света. Человек еще не в состоянии его явно излучать, это становится возможным лишь на общем уровне, а не плане вишудхи, но он остро воспринимает зов высокого искусства. Это широкие круги любителей и ценителей прекрасного, тех зрителей, читателей и слушателей, ради которых, если говорить о людях, истинные творцы ваяют, пишут и сочиняют. Узкий круг истинных ценителей находится на уровне анахата-вишудха. Атманическое тело – идеал Бога, безупречно управляющего совершенно устроенным миром. Незначительные погрешности относятся к несовершенству человека. Идеал общества, предоставляющего каждому максимальные возможности для достижения конкретных целей. Манипура аджна. Эзотерик, психолог-фрейдист, министр иностранных дел. Атманическое тело – идеал сильного, разносторонне развитого человека, все могущего и умеющего. Религиозность этого уровня обычно не удовлетворяется экзотерическими концепциями, и человек идет в эзотерику, пытаясь постичь единство мира, и начинает воспринимать изолированные религии как секты. Ему нужен единый Бог, по-разному являющийся каждому народу и человеку. Будхиальное тело – экуменическое движение на основе христианства. Во внутренней жизни этот человек ищет скрытые знаки, символы, которые нужно расшифровать и найти ключи к своему подсознанию. Это уже высокий класс психологической работы, позволяющий реально ощутить связь внешнего и внутреннего мира и во многих случаях решить внешние проблемы исключительно путем работы над собой. Вообще, это уровень эзотериков манипурного общества. Хорошие психологи, психоаналитики, астрологи, прорицатели, ясновидящие и гадатели комплексного типа, то есть использующие разнообразные средства, игральные карты, кофейную гущу, карты Таро, астрологию, компьютерные датчики случайных чисел, тест ММПИ и так далее. Подплан покажет характер работы с клиентом Муладхара, угроза ударов судьбы и методы их предотвращения, Сватхистхана, проблемы финансов, семьи и брака, сексуальные, Манипура – карьера, ситуация подавления, Анахата – проблемы удачи, счастья, везения, Вишудха – недостаток красоты, гармонии, борьба с уродством и тому подобное, Аджна – недостаток понимания, плохая связь различных реальностей клиента, Сахасрара – проблемы внедрения, приложения, выхода в свет. Манипура Сахасрара. Даос. Президент республики. Космист. Этот человек видит или ощущает иным способом силовые линии и вообще манипурную энергетику пространства. По Карлосу Кастанеде это светящиеся нити, которые маг не должен рвать, то есть идти по миру, лишь слегка к нему прикасаясь. Каузальное тело. Умение релаксироваться в потоке событий, внутренне настраиваясь так, что конкретные цели, намечаемые человеком, исполняются сами или оказываются ложными, и тогда без особых отрицательных последствий отпадают. Подплан покажет стиль потока событий Муладхара. Все происходит на грани, вот-вот сорвется, все же не срывается. Сватхистхана – изобилие событий, поток хаотичен, но странным образом искомая цель достигается. Манипура – энергичный, давящий поток событий, в котором хорошо просматривается структура и словно требующий усилий человека, но реально обходящийся без них. Анахата – стиль событий мягкий, ненавязчивый, словно бы не обязательный, но все нужное все равно случается. В структурированном социуме этот человек воспринимается как гениальный практик, всегда чувствующий характер напряжения данного момента и умеющий его использовать в своих целях и интересах, не создавая возмущения окружающей среды. Человек, который умеет жить, соблюдая свой интерес, но не за счет других. Подплан поможет определить род занятий. Муладхара – борьба с наркотиками, Сватхистхана – благотворительность, Манипура – сбор налогов, Анахата – проповеди любви и мира, движение зеленых, Вишудха – реклама, Аджна – типовая архитектура, Сахасрара – папа римский. Анахата. Если переход от Муладхары к Сватхистхане и далее к Манипуре воспринимается человеком и коллективом, в общем, естественно, то расстояние от Манипуры до Анахаты настолько велико, что соответствующий переход всегда ощущается как огромный скачок, с которым связана переоценка всех ценностей и качественная перестройка сознания, а также тел, на которых происходит этот переход. Сложность здесь заключается в частности в том, что приходится переходить от активной к пассивной системе мировосприятия, ждать у моря погоды и приспосабливаться к обстоятельствам, не проклиная их даже про себя. А для человека манипуры это непривычно и, как правило, непереносимо. Поэтому очень редко переход на анахату происходит для человека безболезненно. Обычно это тяжелейший кризис, в котором он теряет все или почти все для него ценное и важное, и лишь дойдя до пределов горя и отчаяния, обнаруживает, что приобрел нечто гораздо более важное и существенное. Так что потери неожиданно перестают казаться такими уж огромными жертвами. Следует подчеркнуть, что здесь не идет речи о появлении религиозного чувства. Последнее связано с вибрациями атманического тела и, в принципе, есть у человека любого эволюционного уровня, о чем хорошо знают священники, исповедующие страшных преступников и убийц. Однако тезис «Бог есть любовь», соответствующий анахатной акцентуации атманического тела, настолько распространен в западной цивилизации, что в сознании многих людей происходит отождествление вибрации анахаты остальных тел с религиозными ощущениями, что приводит к некоторой путанице. Автор, пишущий в какой-то мере в стиле западной традиции, предпочитает дальнейшим выражением «божественная любовь» и «божественный свет» слова «возвышенная любовь» и «небесный свет», стараясь оставлять слово «Бог» для атманического тела. Для вибрации анахаты обычно употребляют апофатические, то есть даваемые посредством отрицаний или указывающие на удаленность от земли определения, неизреченная мудрость, будхиальная анахата, невидимый свет, астральная анахата, неземная чистота, эфирная анахата, божественная ясность мысли, ментальная анахата, божественная удача, каузальная анахата. Физическое тело, переходя на уровень анахаты, действительно кажется неземным по ощущениям чистоты и обладает особым запахом, напоминающим тот или иной горный цветок. Эфирное тело на анахате, как правило, категорически отказывается от мясной и рыбной пищи и по сравнению с телом манипурного мясоеда производит необычайно нежное, чистое и светлое впечатление. Преимущественно сватхистханное общество средних веков, отличавшееся высокой религиозностью и умевшее отлично распознавать своих практических и высоких религиозных учителей, первые на Манипуре, вторые на анахате, называла последних святыми. В обществах, устойчиво перешедших на Манипуру, люди анахаты должны рассматриваться как практические духовные учителя, а вишудхи – как высокие учителя, но это психологически гораздо труднее. Власть Манипуры очевидна. Власть анахаты, наоборот, везде косвенна, и для того, чтобы ее увидеть, нужно этого захотеть. Для анахаты характерно косвенное воздействие. Учитель обращается к ученику, взывая к его лучшим чувствам и инициативе. Если же ученик сопротивляется или ленится, то он получает удар, но не от учителя, а из окружающей среды, и ему надо еще понять, что именно послужило истинной причиной его неприятности. Здесь учитель, таким образом, предоставляет ученику все возможности для самообмана, самостоятельное и добровольное преодоление которого входит в обязательную программу анахатного минимума. Незримый свет анахаты отлично ощутим человеком этого уровня, но для того, чтобы он возник, нужно достаточно много раз сказать самому себе «это не то», отказываясь как от неудовлетворительных, от самых заманчивых вибраций манипуры, совершенных инструментов, приятной структурированности, четкой власти, положения и так далее. Одно из главных искушений манипуры – гарантия будущего, обеспечиваемая властью над миром, обычно через социальные структуры, стабильная зарплата, пенсия, растущая вместе с инфляцией и тому подобное. Однако, пока костыли не отброшены, трудно ожидать удовольствия от прогулки. Вибрации анахаты включаются всегда сами по себе. По крайней мере, не в силах человека манипуры активизировать их любыми конкретными усилиями – концентрации, медитации и даже трансмутации чего бы то ни было. Это то, что происходит само по себе. Их можно заметить или не заметить, но нельзя включить своей волей. Субъективно они проживаются как свет или любовь пространства, которое неожиданно оказывается как будто счастливо присутствием человека, не желая от него совершенно ничего, кроме его внимания. Это уже максимум счастья или даже просто присутствие, что само по себе уже замечательно. Обычно сердце человека не остается равнодушным к такому потоку счастья извне и раскрывается навстречу миру, но выразить свои чувства человеку трудно, да и не очень хочется, у него с миром и так полное взаимопонимание. Этот человек любит мир потому, что получает от него неизмеримо превосходящий поток любви, которая и вызывает у него отклик, но эта любовь своеобразная. Человеку Сватхистхана она кажется очень холодной, а человеку Манипуры прохладной и чересчур неэмоциональной. И это действительно так. Говоря на обычном языке, человек анахаты – это неизменно доброжелательный человек, воспринимающий мир вокруг себя так же, как априорно доброжелательный. Это особое положение точки сборки, часто совершенно непонятное человеку Манипуры, которому для того, чтобы чего-то добиться, нужно долго совершать усилия, готовить инструменты, структурировать пространство, например, каузальный план, решать задачу поэтапно, а иначе у него ничего не получится. Человек анахаты работает совсем по-другому. Он прозревает планы пространства и старается с ними сотрудничать, по крайней мере, старательно вписываться в соответствующую реальность, так, чтобы ей не мешать, тогда удача сама приплывает к нему без особых дополнительных усилий. Анахата не означает религиозности. Это первое откровение об интимных свойствах пространства, и граничным условием проникновения в его тайны является априорная любовь к нему. Дальнейшее их раскрытие происходит на следующих чакрах. Однако интимные отношения с пространством любого плана, кроме атманического, и его любовь к человеку, даже взаимная, вообще говоря, не имеют отношения к Богу. Он действительно сотворил не грубую материю, подчиняющуюся лишь соответствующим инструментам, а нечто живое, трепетное и любящее, но это вовсе не последнее открытие человека, идущего по эволюционному пути. На Вишудхе, Аджне и Сахасраре свойства пространства оказываются еще более удивительными и прекрасными. Но для того, чтобы ощутить и познать в нем Бога, нужно каждый раз подниматься вверх по телам. Люди-анахаты, если и творят чудеса, то незаметно. Чудеса скорее происходят вокруг них, но уловить прямую причинную связь здесь обычно довольно трудно. Около людей анахаты, однако, легче дышится, но это обстоятельство с трудом поддается точному определению или измерению. Человек анахаты может иметь любую из профессий, принятых в структурированном и целеустремленном обществе, но от человека манипуры существенно отличается в двух отношениях. Во-первых, он совершенно по-другому относится к своим инструментам, структурам и технологиям, которые служат ему как послушные живые помощники, а во-вторых, для него обесмысливается сам конкретно технологический и жестко инструментальный подход к жизни. Цели и средства для него не главное, он уже живет по взаимной любви с миром и знает, что когда чего-то конкретного добивается, главное в его жизни не меняется. Можно сказать, что человек анахаты живет в той реальности, которую строил человек Манипуры, но жителю квартиры мало интересны подробности закладки фундамента или схема электропроводки. Ему довольно научиться пользоваться электрической плитой. Анахата Муладхара. Богородица. Это уровень, воспетый многочисленными поэтами и прозаиками, особенно на подплане Муладхары. Преданная женщина, Девушка спасает своего возлюбленного от неминуемой гибели, например, выхаживая его после тяжелых ранений. Вообще, анахата Муладхара Муладхара – это уровень хороших сестер милосердия, сиделок и тому подобное. На анахате Муладхаре Сватхистхане написана «Песнь песни царя Соломона». Под план Манипуры дает хорошую операционную сестру, самому хирургу лучше находиться на Вишудхе Муладхаре Манипуре. Под план анахаты хороший анестезиолог. Будхиальное тело. Мировосприятие этого человека исключительно дружелюбное, однако особенным светом для него освещены люди в несчастье, погибающие и мучающиеся от непереносимо тяжелых условий жизни, и с ними, по крайней мере внутренне, он связывает свою судьбу. Это может быть, например, добрый детский писатель, в книгах которого любовь, особенно к живым существам, попавшим в беду, светится с каждой страницы, или просто добрый человек, которому трудно пройти мимо несчастного, не обратив на него внимания, но оформление и активное выражение своей любви этим людям пока не дано. Вместо них работу совершает высокий эгрегор, который, собственно, и подсвечивает им те или иные фрагменты мира, а задача человека этого уровня – ощутить любовь пространства к своим сирым и убогим и научиться не опускать перед ними глаза. Анахата Сватхистхана. Мария Магдалина. Когда человек анахаты находит соответствующую себе специальность, из него получается специалист, как обычно говорят, от Бога. В данном случае это может быть, в зависимости от подплана, акушер Муладхара, повар Сватхистхана, воспитатель детского сада Манипура, садовник анахата, цветовод Вишудха, селекционер Аджна, массовик-затейник Сахасрара. Каузальное тело. Такой человек будет, вероятно, природным психологом, по крайней мере, поддержка других людей будет его естественным занятием, но не следует ждать от него слишком многого, он явится в нужный момент, точно его ощутив, и что-то сделает, не вполне понятно, почему именно это, а не другое, и исчезнет, как только сочтет свое вмешательство оконченным. Подплан покажет, что именно он сделает и в какой конкретной ситуации следует ждать его появления. Однако вступить в теплый интимный контакт с этим человеком довольно сложно. Его любовь достаточно прохладная с точки зрения человека Манипуры и особенно Сватхистханы, что, однако, вовсе не означает его неискренности, а кроме того, он часто может сделать то, что для ума человека Манипуры непостижимо, умудрившись разрешить на первый взгляд абсолютно безнадежную ситуацию. Анахата Манипура. Учитель. Сила добра, несуществующая на Манипуре понятие. Уровень Манипуры Манипуры Анахаты дает представление о мягкотелом интеллигенте. Последнее выражение подразумевается, видимо, его физическое тело, хотя по смыслу речь идет, скорее всего, о будхиальном, которого Максим Горький, Ильф и Петров сурово заклеймили как несоответствующего эпохе Манипуры Муладхары. Последний действительно нужен Наган, а не Бальмонт. В более мягкие эпохи, однако, товарищ Маузер не всегда применим, да и при воспитании собственных детей плетка порой не помогает. Сила человека анахаты Манипуры заключается в том, что он в состоянии пробудить совесть у других людей, даже иногда у тех, у кого ее, кажется, не было никогда. Видимый парадокс при этом заключается в том, что он ведет себя примерно так же, как и человек Манипуры-Манипуры, то есть пользуется теми же структурами и говорит те же слова, но у него они почему-то доходят до адресата и видимым образом производят на него впечатление, а у человека двойной Манипуры этого не происходит. Разница заключается в существенном различии положений точек сборки. Вибрации двойной манипуры принципиально агрессивны и заставляют партнера съежиться, как будто его режут скальпелем, а внутренние органы после этого раскладывают по полочкам почки, печень, гениталии, сердце, комплексы, религиозность и так далее, в то время как человек анахаты манипуры, употребляя все те же слова и понятия, в центр ставит все же личность партнера, клиента, пациента, и они звучат у него гораздо мягче, производя впечатление не инструментов и ярлыков, а разнообразных эпитетов, помогающих человеку понять самого себя и ни в коем случае не обидных. Люди-анахаты часто, по крайней мере в манипурных обществах, предпочитают гуманитарные профессии, и клиенты, и пациенты их, как правило, безоговорочно любят, несмотря на ощутимую дистанцию. В данном случае план манипура предполагает инструментальный и структурный подход, что может дать врача или психолога. Под план определит специализацию и стиль. Например, Муладхара – кризисные ситуации, Сватхистхана – курортный врач, манипура – ортопед, анахата – гигиенист, аджна – иглоукалыватель, сахасрара – терапевт. Анахата – анахата. Дева Мария. С точки зрения внутренней, а часто и внешней жизни, человек-анахаты может показаться человеку-манипуры бездельником и баловнем судьбы. Дело в том, что на анахате человек занят освоением и оживлением тех структур и инструментов, которые он выработал на манипуре, при этом их большая часть оказывается совершенно бесполезной и выбрасывается, а остальные человек пытается осваивать, но совершенно не так, как, вероятно, имел в виду, находясь на манипуре в процессе их создания. Человек-анахаты вообще ничего конструктивного в манипурном понимании не делает. Он старается прозревать любовь, иногда называемую также благодатью, во всем, с чем сталкивается, и именно в этом видит свою главную цель. Это можно пояснить на следующем примере. Человек Муладхары спасает кошку от гибели, Сватхистханы дает ей приют и кормит, манипуры вводит ее в рамки функционирования дома, устанавливает ей режим питания, выделяет коробку как место обитания, приучает пользоваться туалетом, а человек-анахаты видит свою основную задачу в том, чтобы животное замурлыкало. Во внутреннем мире человек-анахаты старается адаптировать свою психику к тем железобетонным коробкам, которые он выстроил в течение своей жизни на манипуре. Порядок есть, но жизни в нем пока нет, а для того, чтобы она появилась, нужно найти источник благодати, который превратит тыкву в карету, крысу в кучера, а панельный дом на шумной магистрали в старинный особняк в парке. На двойной анахате происходит окончательное примирение человека с самим собой. Он постепенно осваивает свой манипурно-жесткий внутренний мир, который на тройной анахате весь оказывается наполненным благодатью, и одновременно у него буквально переворачивается видение мира. Из господства категории зла, императива и долженствования он вдруг переходит в реальность почти сказочную, где все, в принципе, уже благословенно и ничто не обязательно. И хотя многое несовершенно, это не вызывает огорчения, поскольку все находится на своем месте. Курица радостно клюет червя и несет яйца, которые питают семью ее хозяйки. Мальчишки дерутся и получают синяки, которые идут им впрок. Человек манипуры этого может и не заметить. Ментальное тело, зло, есть необходимый черный учитель, позволяющий добру познать свои собственные силы. Мачеха выгоняет падчерицу на мороз для ее же собственной пользы, а затем гибнет вместе с дочерью, с тем, чтобы в следующий раз воплотиться уже честными людьми. Подплан покажет, какие именно программы подсознания и обстоятельства внешнего мира подлежат поискам в них благодати и преображению. Муладхара – инстинкты жизни и смерти, ситуации рождения, умирания, тяжелых кризисов. Сватхистхана – инстинкты поддержания жизни и сексуальные. Манипура – программа упорядочения и структуризации, раскладывания по полочкам, власти и силовых воздействий, прямого управления. Анахата – программы подсознания, занимающиеся всевозможным сопряжением и соотнесением. Анахата – адаптация к среде. Анахата Вишудха. Настройка голоса. Преображение двойной анахаты оставляет человека полностью немым. От него в мир идет свет, не находящий, однако, никакого прямого выражения. Это выражение будет найдено лишь на следующем общем уровне, то есть на Вишудхе, а на плане Вишудхи человек учится воспринимать выраженную в формах благодать пространства. Иногда ему удается передать свои видения другим, но его оформление не достигает пока уровня настоящих произведений искусства, а существенно опирается на контекст личного общения. Это уровень хорошего барда, самостоятельно исполняющего небольшой дружественной компании песни собственного сочинения. Подплан покажет жанр Муладхара «Песни о войне, суровых испытаниях, героические с гибелью», Сватхистхана «О доме, родной стране, городе», Манипура «О мужестве, силе, настойчивости», Анахата «О любви, доброте, улыбке, счастье», Вишудха об искусстве, совершенстве всех видов, аджна-философские и сильно метафорические, сахасрара – медитативные, объединяющие аудиторию, легко поющиеся хором. На этих вибрациях интеллигентных семьях происходит музицирование, выпуск семейных газет или журнала, оформление праздников или просто чтение вслух художественной литературы. Анахата Аджна – мудрость любви. Этот человек прозревает мудрость мироустройства в той мере, в какой она открывается ему силой пространственной любви, и в результате видит и может гораздо больше, и, по видимости, без особых усилий, чем оккультист уровня Манипура Аджна, отлично манипулирующий эзотерической догматикой, как мясорубкой или скалкой, но добиваясь при этом вполне конкретных результатов. На уровне анахаты аджны для человека преображается философия и становятся живыми и одухотворенными связи между различными реальностями, но выразить их в виде отчетливой системы он пока не в состоянии. Это достигается лишь на уровне аджны. Однако в личном общении с партнером, который настроен на него, этот человек может проявить удивительную проницательность и обнаружить связи, о которых его партнер и не подозревает. При этом человек может иногда пользоваться различными эзотерическими понятиями, но они всегда возникают у него по существу, когда чувствуется, что по-другому сказать нельзя. Вообще это уровень, когда эзотерика, как учение о скрытых от непосредственного взгляда законах и связях, высветляется во внутреннем мире. Этот человек впервые получает настоящее представление о предметах, изучаемых в оккультизме, а до того он, в лучшем случае, владел их структурой. Так космонавт, поднимающийся на ракете, отличается от студента, изучающего устройство двигателя и системы стабилизаторов. Подплан покажет род философского или эзотерического учения, сущностно постигаемого человеком, Муладхара – жизнь непосредственно перед и после смерти, Сватхистхана – эзотерика секса, Манипура – скрытые структурные связи, Раджа-йога, Анахата, Бхакти-йога, любовь как способ восприятия мира, Вишудха – эзотерика формы, Аджна – единство мира, Сахасрара – единство человека и мира. Анахата Сахасрара – блаженный. На этом уровне человек растворяется в пространственной любви, она идет к нему отовсюду и во всех направлениях. Это то единение во Христе, к которому призывают проповедники, и которая в манипурном обществе людей, сосредоточенных на выковывании инструментов для достижения конкретных целей, звучит крайне неубедительно или вообще лицемерно. Истина этого уровня не завоевывается, а в некоторый момент открывается человеку, сумевшему раскрыть свое сердце навстречу миру, несмотря на упорное сопротивление тонкой семерки и атаки крокодила соответствующего тела, который может истерзать его до самых чакр. Описывать экстазы святых – неблагодарное занятие, и автор всеми силами старается избегать этой темы, тем более, что медитативные подъемы всегда очень индивидуальны и, кроме того, свои для каждого времени и народа. Поэтому в тех случаях, когда об этом заходит речь, автор никогда не претендует на полноту описания, но скорее пытается дать некоторые штрихи, по которым читатель, имеющий похожий опыт, может понять, о чем, собственно, идет речь. Блаженство физической анахаты сахасрары человек может ощутить, сливаясь обнаженным телом с горячим песком пляжа или в объятиях любимой жены, свадхистханной под план. В какой-то момент у него пропадает чувство индивидуального тела, которое растворяется в окружающем пространстве, исполненном любви. Под планы Аджна, блаженный пророк, сахасрара, человека, которым окружающие с полной уверенностью говорят: «Ну, этот не от мира сего», хотя если бы сей мир был бы к нему повнимательнее, то мог бы многое о себе понять и увидеть, где ему, миру, остро не хватает любви, терпимости и смирения. Вишудха. По идее, этот уровень следовало бы описывать стихами или вытанцовывать. Автор, однако, пощадит читателя, привыкшего к прозаической форме изложения материала. На Вишудхе пространство являет человеку свою форму. Это можно пояснить следующим примером на физическом плане. Если пространственная любовь выражается в силе тяготения, гравитационное поле, и человек анахаты ощущает его, не видя его источников, то, выходя на уровень Вишудхи, он видит распределение пространственных масс, создающих гравитацию, и теперь ему понятно, почему в одной точке пространства его тянет в одну сторону, а в другой – в другую. Поэтому человек физической анахаты иногда способен к левитации, но когда и в каком диапазоне он может летать, он заранее сказать не может. Его полеты происходят как бы по приглашению невидимых, но ощутимых для него сил пространства. Человек же физической Вишудхи уже видит источники гравитационных сил и летает гораздо более уверенно, огибая фонарные столбы и линии электропередач. Переход от анахаты к Вишудхе – это всегда огромное открытие. Человеку становятся отчетливо видны источники пространственной любви, которая на анахате казалась чем-то неуловимым, благословением, идущим ниоткуда. Теперь же выясняется, что очень даже откуда, и более того, человеку понятно, как, меняя пространственные формы, добиться желаемого сорта и разновидности благодати, которая на языке Вишудхи обычно называется красотой. Таким образом, не совсем правильно говорить, что форма красива. Она излучает некоторую энергию, которая, вплетаясь в прочую энергетику окружающего пространства, создает более или менее гармоничный эффект, как говорится, смотрится или не смотрится. Это хорошо видно не только на физическом плане, хороший костюм требует соответствующих ботинок и возражает против небритости, но и на каузальном. Красивый поступок, совершенный в неподходящей обстановке, бросает сильную тень на его автора и может резко усугубить и без того тяжелую ситуацию. Вибрации формы выше вибрации любви, и прозрение источников пространственной любви, то есть совершенных форм, гораздо труднее прозрения благодати. Это, однако, не всегда очевидно человеку манипуры, да и анахаты, который может путать форму и структуру, то есть вишудху и манипуру, ошибаясь ровно на две эволюционные ступени. Структура – это схема, план, чертеж. Форма – то, что изображено на картине, портрете. Оценивая произведение искусства, например, роман, человек Манипуры Вишудхи обратит внимание на структуру повествования, вступление, основная сюжетная линия и ее разветвление, лирические отступления и так далее. И его положительная оценка прозвучит, например, так: «сильная вещь». Человек Анахаты Вишудхи, конечно, краем глаза, отметит структурные и жанровые особенности, но искать будет что-то невыразимое словами, некое ощущение между строк, и, найдя его, останется в состоянии немого восхищения. Однако сами строки, их энергия и вдохновение – понятны только мастеру-писателю, находящемуся на уровне Вишудхи, умеющему найти слова и синтаксические конструкции, которые свяжут их в магический ряд. Писатель-романист творит на будхиальном плане. Казалось бы, обычному художнику-графику, имеющему дело с физическим пространством, легче, однако это вовсе не так. От структуры физического пространства, того, что называется пропорциями, перспективой и так далее, да его форм, расстояния – те же две эволюционные ступени, и их приходится проходить с большим трудом. Настоящий художник отличается от истинного любителя живописи тем, что первый видит пространственные формы в самом пространстве, а второй – на рисунке, сделанном первым. Естественно, формы на картине гораздо более энергетичны, чем в жизни, и оттого лучше видны. Однако прозрение пространственных форм и овладение искусством их компоновки идет постепенно, требует длительной школы и на разных телах означает совсем разные вещи. Развитие Вишудхи физического тела дает хорошую координацию движений, ловкость, гибкость, умение обогнуть угол стола, не врезавшись в него на повороте. Человек физической Вишудхи чувствует пространственные формы своим телом, и его движение воспринимается как совершенный танец. Тоже, кстати говоря, относится и к его внутренним органам, мышцам, нервам, связкам, чьи движения пока не стали объектом эстетического восприятия, но исключительно по недостатку средств наблюдения. Традиционная медитация на физической Вишудхи – классический балет, но у профессиональных балерин и танцовщиков все же очень узкий спектр движений по сравнению с потенциальными возможностями физического тела. Кроме того, обычный балет – это танец на пустой сцене, заполненной только музыкой, которая, конечно, оформляет пространство и ведет в нем танцовщика, но все же это несравнимо по красоте с естественным танцем, производимым физическим телом в пределах пространства, изобилующего различными функциональными предметами, например, танец официанта в ресторане или домохозяйки с пылесосом, но такого рода постановки еще только начинают входить в театральную моду и осваиваться. Вишудха Муладхара. Самурай. При переходе на этот уровень у человека происходит сильный шок. Оказывается, смысл жизни не в восприятии любви пространства и растворении в ней, что так замечательно получается на Анахате Сахасраре, а в тяжелой сосредоточенной работе по совершенствованию пространственных форм. Процесс Вишудхи Муладхары – создание форм, обеспечивающих сохранение данного пространства. Физическая Вишудха Муладхара – танец-поединок мастера карате. Под план покажет стиль Муладхара – контактное карате, Сватхистхана – бой с безукоризненной защитой, Манипура – с применением дополнительного оружия, нунчаки и другие, а также включающие работу с досками, кирпичами и так далее. Анахата в ненападающем стиле, Вишудха с особой акцентуацией безукоризненных движений, оттачиваемых десятилетиями, ловля мухи в полете двумя пальцами руки, аджна с использованием различных техник, также со многими противниками, сахасрара – боевое карате в среде, то есть где придется, на улице, в комнате, под дулом пистолета и так далее. Эфирная вишудха Муладхара – то, что демонстрирует хатха-йоги, в совершенстве владеющие эфирной защитой физического тела, позволяющие им без вреда для него есть стекло, пить яды, ходить по углям и так далее. Астральная вишудха Муладхара – искусство великого трагического актера, а также эмоционально настроенного писателя, пишущего о войне, смерти и тому подобное. Ментальная вишудха Муладхара – хорошие, но не комплексные модели гибели или разрушения, а также безопасности, причем не обязательно человека, а, например, металлов или инженерных сооружений, математические модели по расчету прочности материалов, разделы математики, занимающиеся особыми точками, бифуркации и тому подобное. Каузальная вишудха Муладхара – это может быть блестящий полководец, видящий формы каузального потока и умеющий точно определить оптимальное время и место сражения, а также диспозицию воинских частей. В мирное время этот человек незаменим в кризисных ситуациях, чреватых кровопролитием. Муладхарный подплан может дать блестящего врача скорой помощи, но не слишком комплексного характера. Последние могут потребовать человека аджны Муладхары. Вообще каузальная вишудха – это блестящее умение жить. Но этому искусству, увы, пока что в школах не учат, и на сцену его адептов, по крайней мере в качестве положительных героев, не выпускают. Будхиальная вишудха Муладхара – мастер-психолог, адепт той или иной школы управления самим собой в кризисных, даже на грани смерти, ситуациях. Такие люди могут работать в службе доверия, предупреждения самоубийств. Они хорошо видят критические точки жизненных сюжетов и могут предречь гибельность и спасительность того или иного поворота судьбы. С ними также хорошо корректировать свои жизненные установки по обеспечению безопасности. На этом уровне находятся лучшие историки и писатели, пишущие о критических точках личных и народных судеб. Атманическая вишудха Муладхара – идеал тибетской книги мертвых Бардо Тедоль. Каждый день следует жить совершенно, и притом так, будто он последний день жизни. Это, однако, очень трудная для освоения религиозность, которую, во всяком случае, не стоит воспринимать так, что нужно категорически избегать проектов, требующих для своего исполнения более 24 часов. Вообще ощущение форм атманического плана – высочайший уровень мистика, поскольку даже его структура постигается очень немногими. Для этого необходимо погружение в различные религии, верования и системы идеалов, то, что в проекции на ментальный план именуется религиоведением. Вишудха Сватхисхана. Статуэтка. На уровне вишудхи Муладхары художник видит энергетику вокруг критических мест, пространств, углов предметов, бликов, начала и резких поворотов складок и так далее. Места гибели и возникновения пространства, его черных дыр и белых карликов. Вишудха Сватхисхана переводит его внимание на более благополучные области пространства, которые закрашиваются ровным тоном слегка меняющейся глубины. Это таким образом те места рисунка акварелью или углем, где энергетика пространственных форм не рвется, а плавно меняется при переходе к соседней точке. На этом уровне художник осваивает глобальные, то есть занимающие целые области, формы, в отличие от локальных, сосредоточенных в малой окрестности критической точки форм вишудхи Муладхары. На каузальном теле это умение жить в благополучных условиях, точно чувствуя формы потока событий, уровень профессиональных прорицателей, чрезвычайно редко ошибающихся, но с определенной специализацией. Этот человек может быть советником эмира, членом дивана, а под план укажет вид советов. Муладхара – госбезопасность, Сватхисхана – сельское хозяйство, Манипура – промышленность и торговля, управление подданными, анахата – гуманитарные вопросы, вишудха – культура, аджна – высшее образование и иностранные дела, сахасрара – вопросы единства власти и народа. Атманическая вишудха сватхистхана – идеал тантра-йоги, совершенного сексуального союза йога и йогини, воплощающих собой мировые мужское и женское начало, с выходом в нирвану, сахасрарный подплан, или, проще говоря, идеал божественного брачного союза, например, Зевса и Геры. Последний, правда, реализовался на подплане Муладхары. Зевс регулярно гневался на супругу и метал на нее громы и молнии, без особого, впрочем, вреда для последней, но люди, бывшие причиной раздоров божественной четы, чаще всего гибли. На вишудхе сватхистхане пишутся художественные произведения о народной жизни, но на столь высоком уровне, что народ, находящийся на общем уровне сватхистханы, их совершенно не читает, они ему непонятны, их читает и глубоко почитает. Интеллигенция уровня манипуры и анахаты, часто составляющая именно по ним представление о своем, а также чужом народе, что не совсем правильно. Народное искусство, лубок, сказки, сладенькие пейзажи находятся на уровне сватхистхана вишудха, и интеллигенции втайне презираются. Вишудха Манипура. Министр. На этом уровне художник видит энергетику пространственных структур, в частности, прямоугольников, трапеций, кругов и на сахасрарном подплане вообще любых линий. Теперь он видит эти структуры как формы и ясно ощущает их влияние на лист. Он может стать блестящим кубистом, муладхарный подплан, или графиком, сахасрарный подплан. Рисуя углем, художник этого уровня остро чувствует не только переливы интенсивности тона, но и энергетику границ областей данной освещенности, в акварели энергетику границ пятен. На каузальном плане этот человек видит энергетику форм, создаваемых структурами, организующими поток событий, например, организация труда, и может быть министром в том же соответствии с подпланом, которое указано в описании вишудхи сватхистханы, если он учреждает какой-либо социальный институт или проводит определенную реформу, он довольно точно предвидит ее последствия. На вишудхе Манипуре пишутся сочинения о городской жизни, о карьере и власти, но, опять-таки, на таком высоком уровне, что люди, о которых эти романы написаны, оценить их по достоинству не могут, хотя, вероятно, прочитают с любопытством. Люди Манипуры с удовольствием читают детективы уровня Манипура Вишудха Муладхара или фантастику уровня Манипура Вишудха Аджна или слушают добрые любительские песни под гитару полупрофессионального барда уровня Анахата Вишудха. Вишудха Анахата. Тантрический танец Тилопы. При переходе на этот уровень художник прозревает божественную любовь в пространственных формах, и теперь ему неловко говорить в искусствоведческих терминах типа «энергия штриха», «темпераментный изгиб» и тому подобное. Для него эти изгибы становятся сокровенными, а полутона – божественными, но передать все это на холсте ему явно трудно, и в рисунке этого уровня видение любви пространственных форм скрыто. Она мягко просвечивает внимательному наблюдателю. Это живопись белым по белому и тому подобное. При этом внешний стиль оформления рисунка может быть любым в соответствии с подпланом. Муладхара – резкие, даже как бы грубые линии. Сватхистхана – обилие и пиршество хаотических форм. Манипура – упорядоченная сложная структура форм. Анахата – мягкие линии и постепенные переходы. Вишудха – блестящая, подчеркнуто законченные формы. Аджна – сочетание различных стилей. Сахасрара – медитативный стиль, когда взгляд трудно держать на одном месте картины, и он все время словно сам по себе путешествует по ее реальности, На этом подплане, то есть на Вишудхе, Анахате, Сахасраре, можно писать иконы. Физическое тело – это танец балерины, истинного, но мягкого дарования, в движениях и жестах которой сквозит божественная любовь, но ее не так легко ощутить. Атманическое тело – поклонение совершенству божественного промысла, сотворившего мир форм, исполненных любви. Вишудха, Вишудха – совершенство. Это уровень великих графиков, умеющих в линии явно выразить любовь формы. Каждая линия такого рисунка выглядит совершенной и всегда индивидуальной, не похожей одна на другую. Этот художник выбирает себе какую-либо манеру и доводит ее до совершенства. Потом, когда она себя исчерпает, он может сменить ее на другую, но сочетать несколько сразу ему трудно. Это достигается лишь на плане аджны. На двойной Вишудхе каждое движение контролируется эгрегором и неповторимо, поэтому работать часто приходится без возможности что-либо исправить, и художник этого уровня обычно может нарисовать идеально круглую окружность или отрезок прямой, который можно не проверять линейкой, но они будут дышать гармонией и красотой, в отличие от своих собратьев, нарисованных с помощью чертежных инструментов. Подплан покажет манеру выполнения, и она иногда может ввести в заблуждение невнимательного зрителя. Знаток здесь не ошибется никогда, для него сила двойной Вишудхи очевидна. Будхиальное тело – это психолог экстракласса, но с определенной специализацией. Его разговор с клиентом всегда можно рассматривать как произведение искусства. Иногда такие люди становятся крупными писателями с удивительным даром красоты повествования и композиции. Уровень двойной Вишудхи труднодоступен и элитарен, настолько же, насколько открыты в мир Вишудха-Анахата, хотя и последнюю не так легко воспринять. Подплан Сватхистханы или Анахаты может создать иллюзию, что это не так, но она скоро развеивается. Зритель уровня Сватхистханы или Манипуры чувствует, что за видимой простотой скрывается нечто для него совершенно непостижимое. И это может вызвать у него самые разные чувства, от смутного благоговения до резкого неприятия. Вишудха Аджна. Архитектор. На этом уровне человеку открывается секрет синтеза различных взаимодействующих пространственных форм. В живописи и иногда литературе это называется композицией. Таким образом, в картине на уровне Вишудхи-Аджны представлен разноплановый сюжет, все части которого скомпонованы так, что не мешают друг другу, а взаимно сбалансированы и связаны многочисленными нитями, видимыми явно только человеку соответствующего уровня. Человек Вишудхи-Аджны всегда в той или иной степени архитектор, планирующий город, в котором должны быть кварталы для богатых и бедных, рестораны, кинотеатры и аптеки, и все это нужно разместить в соответствующих им зданиях так, чтобы всем было удобно, и город смотрелся как некоторое непротиворечивое целое. Подплан может указать архитектурный стиль Муладхара капитально, но просто, Сватхистхана пышно и богато, барокко, Манипура планировка и оформление четкие до жесткости, Анахата мягкие округлые линии, ниши и закомары, Вишудха, например, готика, Аджна – ампир, Сахасрара – здание, точно вписанное в энергетику окружающего пространства. На Вишудхе, Аджне и Сахасраре можно быть церковным зодчим. Ментальное тело на этом уровне находится большая, но все же частная теория, состоящая из нескольких малых, объединенных вместе некоторой общей позиции рассмотрения, свойственной им всем. Уровень крупных ученых, несомненных авторитетов в своей науке и лидеров больших школ. Вишудха Сахасрара. Исполнитель-виртуоз. Художники этого уровня пишут картины, у которых есть своя судьба. Эти картины содержат в себе мир, который выплескивается за пределы холста и взаимодействует с ее непосредственным окружением, противоположной стеной комнаты, зрителями, владельцем картины и городом, в котором он живет. На уровне Вишудхи Сахасрары находятся блестящие исполнители, актеры, певцы и музыканты, умеющие донести до слушателя драматическое или музыкальное произведение. Актер или пианист этого уровня могут поднять на Вишудху посредственное анахатное или даже манипурное сочинение и тем поразить автора, который, совершенно не поняв, что на самом деле произошло, будет восхищенно бормотать что-нибудь вроде «надо же, никогда бы не подумал, что я на самом деле так прекрасно все написал». Или «как замечательно этот исполнитель проник в мой замысел и как точно его отобразил». Виртуозность этого уровня выражается еще и в том, что исполнитель чувствует энергетику пространственных форм, в которые он попадает, и настраивается на нее. Этот артист может выступить и на стадионе так, что у каждого зрителя будет ощущение полноценного контакта с ним и растворения в реальности представления. Арджна. Если человек Вишудхи это актер и музыкант, то на аджне находится режиссер и дирижер. На аджну выходит художник, владеющий одновременно несколькими цветами, или, что бывает очень редко, и цветом, и пространственной формой. Аджна – это уровень истинных поэтов, крупных писателей, владеющих слогом, как выражались в прошлом веке. Здесь находится царство метафор, многозначных символов, просвечивающих друг через друга миров и пространств, а понятие точки сборки более чем реально. Аджна – это искусство синтеза, казалось бы, несовместимых форм, изящной игры словами, тонкого юмора и удивительной легкости, по сравнению с которой совершенство Вишудхи кажется тяжелым и громоздким. Если Вишудха производит впечатление безупречности, то аджна воспринимается как чудо. Таково волшебство пушкинских строк, произносимых совершенно естественно и как будто на одном дыхании, но при этом ключевые по смыслу слова почему-то регулярно оказываются в концах строк и друг с другом перекликаются. Это называется рифма. Стихи, музыка и колористическая живопись дают хорошее представление о сущности аджновского уровня. Аджна – это уровень, на котором пространство обнаруживает в себе несколько видов форм, сочетающихся друг с другом с большим трудом. По крайней мере, находясь на уровне Вишудхи, их приходится осваивать отдельно, а на аджне становится возможным их синтез. Это означает особый сдвиг точки сборки в положение, из которого видны сразу все структуры пространства и обнаруживается его единство, которое можно увидеть, но практически невозможно объяснить, подобно тому, как соль анекдота с игрой слов при его объяснении иностранцу теряется. Здесь ситуация скорее обратная. Аджна объясняет то, что было понятным на Вишудхе, так как она дает видение пространства как бы с вершины высокой горы, в то время как Вишудха – это один из гребней к этой вершине ведущих. Разницу между вишудховским и аджновским видением можно пояснить на примере физического плана, который физики пышно именуют пространственно-временным континуумом. Название явно тяготеет к атманическому телу, так и просится в объекты поклонения. Пространственную форму определяет характерный ритм, то есть вибрация. Различные вибрации, связанные с временем, дают нам, в зависимости от частоты, цвета и звуки. Таким образом, каждый отдельный цвет и звук определенной частоты задают свою структуру пространства, то есть набор его форм. Вибрации, связанные с физическим трехмерным пространством, выражаются в повторяющихся геометрических формах. Типичный пример – это орнамент. Таким образом, совершенствуясь в игре на барабане, одноцветном орнаменте, вообще в графике и медитациях на одном цвете, Человек осваивает формы, относящиеся к одной пространственно-временной структуре, то есть прорабатывает вишудху. Сюда же относится техника игры на музыкальных инструментах, в той ее части, которая касается движений физического тела, беглость пальцев, чувство ритма и так далее. Но как только художник кладет на палитру несколько красок, или в голове у композитора начинает звучать мелодия, точка сборки неизменно переходит на аджну. Первое впечатление новичка – голова идет кругом, те же чувства испытывает начинающий драматург, компонуя реплики и действия своих разношерстных персонажей. Эфирная аджна – это, например, искусство приготовления сложных салат и составление меню в целом, уровень шеф-повара экстра-класса. Астральная аджна – на этом уровне находятся великие писатели и поэты, умеющие выразить сложную метущуюся душу, то есть астральное тело своих пылких героев и особенно героинь, а также актеры, способные изобразить тоже на сцене, не превращая сложный набор эмоций героя в винегрет в худшем смысле слова. Ментальная аджна – это уровень ментальных моделей, синтезирующих плохо соединимые свойства пространства. Это, например, хороший физик-теоретик, который опирается на вишудховские математические модели, как на костыли, берет их невообразимое и совершенно некорректное с точки зрения математики сочетание и пытается прыгнуть на аджновские высоты физического смысла, который в конечном счете оправдает все его математические грехи. Каузальная аджна, например, политик, видящий разнородное течение событийных потоков и способный ловко сманеврировать, провести точную интригу и выйти сухим из воды, пройдя по дну Марианской впадины. Будхиальная аджна, мудрец, изучающий особенности переплетения различных видов тонкой кармы, философия этики, синтез этических воззрений людей разных уровней и культур. Атманическая аджна – на этом уровне должны быть экуменические идеалы. Религии этого уровня в настоящее время пока нет. Недостаточное включение аджны часто воспринимается как ограниченность, наивность и прямолинейность. Наоборот, ее действие воспринимается как мудрость. Если вишудху иногда смешивают с манипурой форма и структура, то аджну – невнимательный наблюдатель может спутать со сватхистханой, и там всего много. В действительности высшие чакры как бы дорабатывают то, что недоделано в низших. Вишудха смягчает и оживляет жесткие манипурные структуры. Аджна упорядочивает и осмысляет богатство сватхистханы. Сахасрара означает конец пути, начатого в Муладхаре. Выход на аджну – это всегда эстетический шок. То, что было безупречной формой, оказывается лишь красивой картинкой, нарисованной на листке бумаги, которую стоит чуть не так повернуть или осветить, и весь эффект пропадет. Все былые достижения кажутся плоскими и однобокими, и срочно нужно искать им новое оправдание, синтетический полноценный образ, гранями которого будут ранее найденные совершенства. Скульптуру хочется раскрасить, картину сделать объемной, балерину заставить петь, а тенора раздеть догола, чтобы он попутно демонстрировал безупречность форм и движений физического тела. Однако это не так просто. Эклектичное соединение безупречных вишудховских форм, относящихся к разным пространственным структурам, опускается на уровень сватхистханы и радостно приветствуется только мещанином в ругательном смысле этого слова. Лишь на уровне аджны можно по-настоящему заниматься любыми проблемами человека, которые представляют собой удивительно сложный комплекс различных видов форм, структур и пространств. Существующая в настоящее время специализация и набор наук о человеке ориентируются преимущественно на тела. Причем, если каждое тело в отдельности еще как-то изучается, кроме каузального, которое предметом серьезных изысканий пока не стало, в связи с общей для атеистов и верующих концепцией о его непознаваемости. Первые считают поток событий абсолютно хаотичным, вторые уповают на неисповедимость путей Господних, то связи между соседними телами практически не исследованы. В то же время человеку требуется минимум 13 учителей для самопознания, 7 учителей по каждому из тел и еще 6 специалистов по связи соседних тел, физического с эфирным, эфирного с астральным и так далее, и еще один 14-й, так сказать, специалист по воле Божьей, то есть по связи атманического тела с высокими эгрегорами. Если для специалистов по телам еще можно как-то обозначить соответствующие профессии физическое – врач, массажист, гигиенист, эфирное – повар, диетолог, тренер, астральное – знак вопроса, ментальное – учитель, каузальное – гадалка, практический духовный учитель, будхиальное – психолог, этик, атманическое – духовный наставник, то специалисты по вертикальным связям между телами практически отсутствуют. Хотя, конечно, любой врач знает, что физическое здоровье сильно зависит от тонуса, и наоборот. Духовный наставник понимает, что вера должна опираться на соответствующие жизненные позиции и мировоззрение, а психолог ощущает влияние непосредственной жизни своего пациента на его взгляды и психологию. Однако механизмы связи между телами пока совершенно не исследованы и ждут своих первооткрывателей. Читатель, конечно, понимает, на каком эволюционном уровне они будут работать. Главное ощущение человека, вышедшего на аджну, это чувство единства и полноты. Внезапно он обнаруживает, что разные системы пространственных форм – суть – не что иное, как отражение различных ограниченных способов видения пространства, при котором оно обозревается лишь частично, а теперь он вдруг видит его на такой позиции, когда все прежде несоединимые системы пространственных форм оказываются гранями или проекциями некоторой единой объемной формы, уже исчерпывающей данное пространство. Это можно сравнить с впечатлением человека, который долго изучал тени в виде треугольника, квадрата и круга, отбрасываемые объемным предметом на плоскость, а потом вдруг увидел его воочию. Смотри рисунок. На аджне пространственные формы просвечивают одна через другую и видны все сразу, но, конечно, не так четко, как на Вишудхе каждая из них. Аджновское видение целостное и возникает обычно внезапно, как на опушке леса мгновенно распознается гриб или из разрозненных линий кубистического портрета вдруг проглядывает лицо человек. Аджна обесценивает совершенство Вишудхи. Оказывается, что для синтеза и полноты точность и безупречность на аджновском уровне уже не требуется, и вообще ее достижения переосмысливаются. Так, писаная красавица, попав в интеллектуальное общество мужчин, интересующихся преимущественно эволюционным развитием или, хуже, интегральной геометрией, обнаруживает, что ее обычно неотразимые чары производят более чем скромное впечатление и с ужасом для себя – понимает, что дело здесь не в неправильной постановке лебединой шеи или форме умело нарисованных глаз, а в чем-то совершенно другом. Аджна дает видение пространства в его полноте, и многие конкретные подробности форм становятся несущественными. На первый план выходит проблема согласования и соизмерения того, что на уровне Вишудхи кажется несогласуемым и несоизмеримым. Однако проработанная аджна открывает возможности, кажущиеся на Вишудхе невероятными. Человек физической аджны ощущает и видит физическое пространство время настолько хорошо, что может, сдвигая себе точку сборки, мгновенно перемещаться в нем из любой точки в любую другую и даже находиться одновременно в нескольких местах. Причем ощущение раздвоения или расстроения у него при этом не возникает. В любом случае он воспринимает физический план весь целиком и как единое целое. Человек эфирной аджны ощущает единство всех видов эфирной энергетики и может питаться какими угодно ее видами. Человек ментальной аджны умом воспринимает единство мира, потрясающее переживание, о котором рассказывают многие мистики, но передать адекватно его словами пока никому не удавалось. Аджна Муладхара. Репетиция оркестра. Аджна Муладхара – это первое озарение синтеза. Оно еще неустойчиво и сразу распадается, стоит человеку чуть пристальнее посмотреть на любую конкретную структуру. Это похоже на с трудом настраиваемые бинокулярные очки. Эффект объемного видения поражает воображение, но при любом неосторожном движении объемное изображение распадается на два несоединимых плоских. На этом уровне осуществляется первый контакт высоких эгрегоров, находящихся на уровне Вишудхи. Человек этого уровня может быть дипломатом для особых поручений, улаживающим сложные международные конфликты, чреватые войной, или шпионом высшего ранга, работающим под многими именами и на несколько разведок сразу. Подплан покажет стиль работы, но даже если это Сватхистхана, образ ленивого бон-вивана, можно не сомневаться в постоянной полной собранности этого человека, чье внимание находится в нескольких реальностях сразу. Другие подпланы могут дать, например, маски молчаливого мизантропа Муладхара, жесткого карьериста Манипура, элегантного графа Вишудха, проницательного философа Аджна или ловкого приспособленца Сахасрара. Аджна Сватхистхана. Симфония. На Аджне Муладхаре точка сборки размещается на остроконечном, недоступном горном пике, и там происходит синтез, по видимости, несоединимого, смысла слова и его звучания, цвета и пространственной формы, наконец, гения и злодейства, судьба Люцифера. Аджне Сватхистхане соответствует более устойчивое положение точки сборки. Это ровная площадка на вершине горы, на которой вполне можно с удобством расположиться и подробно рассмотреть открывающуюся во все стороны панораму. Для этого уровня характерно понятие обобщения, то есть родового понятия по отношению ко многим в чем-то близким объектам. Это фрукт по отношению к яблокам, грушам, винограду и так далее, наука по отношению к математике, физике, филологии и прочему. Однако это обобщение, которое обязательно претендует на полноту описания. Слово «наука» объединяет все науки. Или это симфония, в которой будут участвовать как составные части все возможные музыкальные жанры, и время от времени можно услышать любой мыслимый музыкальный инструмент. Картина этого уровня будет представлять собой пиршество всевозможных красок и форм, и зрителю будет казаться, что ничего больше на свете нет и быть не может. Каузальное тело – это очень тонкий наблюдатель жизни, человек, умудренный жизненным опытом, как кажется, всей своей эпохи, который чувствует течение и взаимосвязь всех потоков плотной кармы и может открыть возможности и создать неожиданные эффекты там, где никто другой их даже не помыслит. Ментальное тело – это человек, который мыслит единство всего богатства свободных жизненных проявлений. Спектр его интересов укажет подплан Муладхара – рождение и смерть, Сватхистхана – самоподдерживающаяся жизнь, Манипура – структуры и системы управления, Анахата – любовь и доверие, Вишудха – совершенство, Аджна – мудрость, синтез, Сахасрара – адаптация к среде. Аджна Манипура. Венок сонетов. Если воспользоваться политической аналогией и на минуту предположить, что земные государства находятся на уровне Вишудхи, то планы Аджны можно представить как последовательность развития идеи единства. Аджна Муладхара – это единство, основанное на осознании планетарной общности и подтвержденное договором о ненападении. Аджна Сватхистхана – это сверх того свободная взаимовыгодная торговля, а Аджна Манипура – общие структуры, характер которых определит подплан Муладхара – Интерпол, Сватхистхана – совместное сельскохозяйственное предприятие, Манипура – промышленные и научно-технические объекты, Анахата – общие некоммерческие системы гуманистического направления и содержания, Вишудха – международные союзы людей искусства, Аджна – международные комплексные исследования, особенно научные, Сахасрара – общество по установлению связей с инопланетными цивилизациями. На этом уровне человек обнаруживает существование структур, обеспечивающих единство пространства. Вероятно, что элементы этих структур он знал и раньше, но истинное их назначение открывается ему только теперь. Это, например, многозначные слова, которые словно нитки сшивают друг с другом различные миры, в совокупности составляющие данное пространство. На этом уровне человеку открывается истинный смысл аналогий и метафор, как связующих каналов между этими мирами. Конечно, аджновские структуры не сравнить с вишудховскими. Первые несравненно тоньше, и неподготовленному человеку покажется не более чем случайной ассоциацией или ничего не значащей игрой слов. Но дело в том, что связи между сильно различающимися мирами, скажем, миры цветов, форм и запахов, не могут не быть тонкими, и нужна очень тонкая настройка, чтобы эти связи в самом деле увидеть. Зато они резко увеличивают ощущение единства пространства. Аджна Анахата. Поэма. На этом уровне структуры, поддерживающие единство пространства, оживают, и человеку открывается высшая пространственная любовь, которая в действительности и объединяет пространство воедино и различными проявлениями, которые служат связи между его разными мирами пространства. Это любовь – сила взаимного притяжения, не дающая, например, мирам синего, зеленого и фиолетового цветов распасться и существовать каждому по отдельности, но заставляющая их ощутить свое единство друг с другом и общее происхождение из некоторого источника, назвать который человек пока не в состоянии, но явственно ощущает его. Особенно сильные переживания возникают у человека, выходящего на уровень аджны-анахаты каузального тела. Он чувствует, что все его реальности и, по видимости, изолированные и независимые потоки событий на самом деле связаны друг с другом, некоторые, нежно заботящиеся о нем и мягко оберегающие его силой, которая, однако, не склонна проявляться слишком отчетливо. Так связаны перекликающиеся друг с другом музыка, ритм и внутренние сюжеты истинной поэмы. Подплан покажет ее стиль. Муладхара – героическая, Сватхистхана – любовная в восточном стиле, Манипура – традиционно эпическая, Анахата – возвышенно-лирическая, Вишудха – подчеркнуто совершенная по форме, Аджна – философская, Сахасрара – мистическая. Аджна Вишудха. Опера. Человек этого уровня единство миров, составляющих пространство, воспринимает уже как выраженное в особых формах. На будхиальном теле это философ-этик, создающий общую концепцию восприятия человеком мира и себя. Язык этой концепции должен находиться на уровне аджны Вишудхи, на уровне аджны Анахаты. Появляется ощущение возможности и намек на существование подобного языка. Вообще, это очень тонкий уровень. Инструменты синтеза пространственных форм не должны искажать последнее. Так, на картине этого уровня можно, без ущерба для эстетического восприятия, рассматривать любую ее часть, которая составит самостоятельный мир, коричневый дом, голубовато-зеленое небо, женщину в красном, на пороге дома, белесый туман перед домом, мужчину в сером пиджаке, спиной к зрителю, на переднем плане. Однако все эти миры связаны воедино семантическими и композиционными формами, которые ощущаются зрителем только на уровне внутреннего переживания картины в целом, и не могут быть указаны явно. На профессиональном языке это называется точно найденное решение, а под план укажет его стиль. Аджна Аджна. Синтетическая философия. На этом уровне на единой основе синтезируются все формы объединения миров, составляющих пространство. Если Аджна Вишудха представляет один из способов видения единства данного мира и достигает в нем совершенства, то двойная Аджна означает одновременное синтетическое видение всех миров пространства. При аджновско-аджновском положении точки сборки через каждый мир просвечивают все остальные, также являющиеся полупрозрачными. На каузальном теле этот человек видит все связи событий и явлений и может каждое из них проинтерпретировать в любой реальности, причем его видение в совокупности будет целостным. На этом уровне открывается истина субъективного идеализма, тождество внешнего и внутреннего миров человека и становится понятным поражающее воображение свойство потока событий, которые к каждому человеку повернут так, словно единственной целью внешнего мира является его, человека, обучение и воспитание. При этом стиль потока событий определяется под планом и может быть каким угодно – острым и опасным, буйным и неуправляемым, организованным, светло-возвышенным и ненавязчивым, закончено совершенным, сложно переплетенным или мистически растворенным, но в любом случае человеку очевидны множественные, просвечивающие через все реальности смыслы событий символов, объединенные общим для каузального потока замыслом. Аджна Сахасрара. Афоризм. На этом уровне человек способен воспринимать проявления единого пространства и в каком-то смысле их направлять. Другими словами, он участвует в творчестве самого пространства, выражающемся в спонтанном создании им различных объектов, структур и форм. Это уровень творчества очень высокого ранга, поскольку пространство при этом никак не нарушает своего единства и гармонии. Человек с ментальным телом этого уровня ощущает себя способным, чаще всего одной фразой, исчерпывающе ответить на любой вопрос на языке, доступном собеседнику, в той мере, в какой его вопрос осмыслен для него самого, то есть, в принципе, предполагает ответ. На каузальном теле этот уровень означает умение совершенно адекватно реагировать на события своей жизни, не нарушая единство синтетического жизненного потока. При этом, конечно, отдельные каузальные струи могут рваться. У человека будет постоянное ощущение тонкой внутренней подсказки, как ему следует себя вести и что конкретно делать. Это означает огромной способности ясновидения, но в его высшем синтетическом варианте, когда человеку видны все последствия в возможных поступках во всех реальностях. Как жанр искусства, Аджна Сахасрара дает философский афоризм, стиль и тематику определит под план. Например, Муладхара лиха беда начала, Сватхистхана береженого Бог бережет, Манипура на Бога надейся, а сам не плашай, Анахата дуракам счастье, Вишудха – гусь-свинье, не товарищ, Аджна – яблочко от яблони недалеко падает, Сахасрара – было бы болото, а черти найдутся. Сахасрара. Автор переходит к последнему уровню эволюционного развития. Однако перед этим, для того чтобы проиллюстрировать описываемую семеричную диалектику, он предлагает читателю две ее метафоры – поимка преступника и изготовление гречневой каши. Поимка преступника. Муладхарная фаза. Нарушен закон. В полицию поступает тревожный сигнал, и следственная группа выезжает на место преступления. Сватхистханная фаза. Следственная группа собирает улики, изучает и фотографирует место преступления, опрашивает свидетелей и так далее. манипурная фаза. Следователь сортирует улики, производит целенаправленную проверку подозрительных личностей и обстоятельств, которые могут привести к обнаружению преступника, тщательно анализирует и упорядочивает все данные, относящиеся к делу. Анахатная фаза. Следователь воплощается в преступника, пытаясь его интуитивно понять и войти в его внутреннее состояние в момент нарушения закона. Пока еще не оформленные догадки начинают смутно брезжить в сознании следователя. Вишутковская фаза. Следователь напал на след и формирует основные пути поимки преступника. Аджновская фаза. Все пути пройдены и в совокупности указывают на точное местонахождение преступника. Сахасрарная фаза. Оперативная группа захватывает преступника и помещает его в лоно правосудия. Приготовление каши. Муладхарная фаза. Хозяйка решает сварить на обед гречневую кашу. Она с большим трудом достает крупу и масло и приносит их домой. Саватхистханная фаза. Хозяйка ставит продукты на стол и разжигает плиту. Манипурная фаза. Хозяйка перебирает крупу, точно отмеряет ее количество стаканами, доливает соответствующее число стаканов воды, добавляет соль и необходимое время варит кашу на огне. Анахатная фаза. Хозяйка снимает кастрюлю с кашей с огня, плотно закрывает ее крышкой и заворачивает в одеяло. Каша упревается. Вишутховская фаза. Упревшаяся каша выкладывается на сковородку со сливочным маслом и обжаривается, приобретая блестящий коричневый цвет. Аджновская фаза. Каша раскладывается по тарелкам, и над ней произносится предобеденная молитва, объединяющая членов семьи. Сахасрарная фаза. Каша вдумчиво съедается. Ключевые слова, относящиеся к сахасраре, это абсолют, единый, источник, предвечный, мистическое растворение. На сахасраре происходит последняя фаза постижения пространства, растворение в нем субъекта. На аджне пространство познано полностью, но человек находится снаружи, как бы взирая на него со стороны. Переход на сахасрару можно сравнить с непосредственным погружением в океан, который был на аджне всесторонне и полностью исследован и постигнут извне. Студент идет на дипломную практику, ребенок осваивается в окружающем мире, сыщик ловит преступника, который об этом знает, врач лечится сам, змея глотает себя, начиная с хвоста, мудрец постигает глубины своего «я», часы не показывают время, а символизируют его. Мир возвращается к породившему его апофатическому абсолюту, неатрибутивному, неизменному, непознаваемому, вневременному и внепространственному. Йог впадает в самадхи, буддист погружается в нирвану, тантрист в сексуальном экстазе сливается со Вселенной, христианский мистик – отбрасывает все земное и суетное, и трепеща от восторга сливается с Богом, зритель поглощается картиной, читатель ощущает себя автором читаемого текста. Неправильно думать, что Абсолют сотворил проявленный мир вместе с его законами раз и навсегда, устранившись далее от него полностью и предоставив развиваться самому, подобно сироте. В действительности, по мнению большинства мистиков, творение мира, всех его планов и пространств, а также законов их развития, которые отражены в структуре более тонких планов, происходит постоянно и повсеместно. Абсолют творит, оставаясь невидимым, непостижимым и непознаваемым, но плоды его творчества прекрасно ощутимо. Переход на сахасрару означает сдвиг точки сборки, при котором творчество Абсолюта в человеке и пространстве им непосредственно ощущается и в какой-то мере направляется. Конечно, все пространства настолько взаимосвязаны, что по существу составляют одно Тем не менее, рассматривая в рамках изучаемой концепции семь тел человека и, соответственно, семь планов тонкого мира, можно рассматривать семь порождающих эти планы инстанций, которые ниже именуются, соответственно, атманическим, будхиальным, каузальным, ментальным, астральным, эфирным и физическим абсолютами. Их не следует считать частями или структурами Абсолюта, поскольку у него никаких частей и структур нет. Правильнее воспринимать их как его порождения, которые играют ту же роль для соответствующих планов тонкого мира, что он для мира в целом. Автор, однако, подчеркивает условность, то есть определенную ограниченность предполагаемой схемы. Планы тонкого мира все же связаны друг с другом, поэтому творение, например, ментальным абсолютом, его еще называют мировым разумом или Софией, божественной премудростью, ментального плана не проходит незамеченным в остальных планах, но рассуждать о связях ментального абсолюта с, например, астральным некорректно. Ментальный абсолют для ментального плана недоступен. Будучи источником всех мыслей и ментальных конструкций, ментальный абсолют сам по себе уму непостижим, и всякое умственное суждение о нем будет неосновательно и глупо. Впрочем, им можно восхищаться эмоционально, например, восклицая «О, ученость!». Переход на сахасрару означает такое положение точки сборки, при котором человек становится прозрачным для творчества соответствующего абсолюта. Для этого, разумеется, нужно научиться жить на самых высоких, в пределах данного плана, вибрациях, поскольку творческий процесс есть процесс постепенной материализации и опускания первоначально порожденной абсолютом информационно-энергетической сущности на уровне более низких вибраций, то есть в более плотную среду данного плана. Этот процесс материализации творчества абсолюта естественно делится на семь фаз, соответствующих эволюционным уровням, но уже в порядке их убывания. Сахасрара – озарение, открытие, проявление принципиально нового явления или существа. Аджна – первое внимательное рассмотрение открытия и установление различных направлений его влияния на мир. Вишудха – оформление путей, освоение открытия. Анахата – высветление реальности плана за счет усвоения им энергии открытия. Манипура – освоение открытия, его структуризация и введение в обновленную на фазе анахаты реальность. Сватхистхана – создание новой синтетической реальности, как мира, естественно содержащего в себе бывшее когда-то откровением открытия, которое к этому времени теряет отчетливую структуру. Муладхара – исчезновение следов новизны открытия и ощущение его чужеродности плану, их полная взаимная адаптация и слияние. В качестве примера рассмотрим появление на литературном горизонте оригинального поэтического дарования. Сахасрара. С трудом пробившись сквозь государственную и редакторскую цензуру, новоявленный поэт шокирует публику ни в какие ворота не лезущей стихотворной продукции, представленной в сборнике творений под выразительным названием «Уебус», наполовину непристойным, а в остальном совершенно непонятным. Аджна. Сборник привлекает внимание трех сортов читателей. Мелкой шпаны, с удовольствием цитирующей отдельные строки «Уебуса», общество приличных манер и защиты словесности, подающей на автора в суд за оскорбление общественной нравственности, и водители междугородных автобусов, среди которых становится модным наклеивать портрет поэта на ветровое стекло машины. Вишудха. Популярность поэта возрастает. Он выпускает еще несколько поэтических сборников, становится членом Союза писателей и подвергается умеренной критике в литературных журналах как подающий надежды, но еще до конца себя не нашедший. Анахата. Уебус выходит в адаптированном детском издании с красивыми картинками. Третьеклассники невесть откуда достают его первое издание и используют в качестве считалок и обидных кличек. Манипура. На поэта, особенно на его первый сборник, становится принято ссылаться, причисляя его в ряду лучших. К 50-летию ему дают орден борца за гуманизм. У него есть верные ученики и много подражателей. Сватхистхана. Поэт стареет, делается общепризнанным маститым авторитетом в области поэзии, особенно детской. На его стихи слагают песни, а также ставят оперу и одноактный балет по Уебусу. Муладхара. Поэт умирает и, естественно, становится в ряды классиков отечественной и мировой поэзии, родоначальником стиля, носящего его имя. Уебус изучают в рамках обязательной школьной программы по литературе. Родители нынешних третьеклашек, заучивающих стихи сборника наизусть, при этом вздрагивают, но, вспомнив свое собственное детство, быстро успокаиваются. Сложность выхода на сахасрару заключается в необходимости выработки такой чистоты и тонкости, чтобы человеку не мешали разнообразные штампы, то есть уже существующие в пространстве объекты, когда-то свежесотворенные, а сейчас уже отяжелевшие и могущие быть лишь суррогатами творчества. Сильное включение сахасрары означает почти полную прозрачность человека для энергетики пространства. Тогда он в состоянии уловить тончайшие вибрации зарождающегося нового и, едва дыша, чтобы не повредить младенца, бережно взять его в руки. Человек аджны по сравнению с человеком сахасрары глубоко вторичен. Это примерно соотношение библейских Адама и Бога. Адам воспринимает мир, который творит Бог. Человек сахасрары непостижим и непредсказуем, как и соответствующий абсолют, но он очень тонок, так как согласован со всеми вибрациями пространства. Можно выразить это по-другому. Граничным условием творчества абсолюта является не нарушение уже имеющихся структур и законов развития мира. Творчество происходит на свободных местах, и для того, чтобы их чувствовать, нужно сначала выйти на уровень аджны, то есть постичь пространство всех его миров и структур. Лишь тогда можно ощутить его ограничения и научиться в них вписываться. И только после этого человек перестает быть сам себе преградой для проведения через себя воли и творчества абсолюта. Теперь автор вкратце опишет проявления абсолютов, не покушаясь на их онтологию. Атманический абсолют. Источник всех возможных миссий и высших устремленностей. Здесь черпают вдохновение основоположники религий. Дыхание атманического абсолюта ощущают люди, творчески исполняющие свои жизненные миссии. Им в некоторые высокие минуты дается возможность их отчасти корректировать, влияя при этом и на космическую миссию Земли и Солнца. Атманическое творчество табуировано в большинстве религий, так как обычно пророки утверждают, что несут окончательную религиозную истину. Будхиальный абсолют. Источник тонкой кармы и жизненных сюжетов. В контакте с ним просветленные мастера этики создают этические системы и мировоззрения, которые помогают человечеству изживать свою тонкую карму. Такому человеку ясно видны чужие души и судьбы, и он умеет тончайшим образом их корректировать, не создавая новых узлов. Каузальный абсолют. Источник плотной кармы конкретных жизненных событий, к нему восходит представление о волшебной палочке, исполняющей любые желания, то есть создающей события по выбору своего хозяина. Ментальный абсолют или мировой разум, из него происходит откровение самых светлых и тонких умов, создающих принципиально новые ментальные конструкции, связи и понятия. Прямое подключение к ментальному абсолюту дает тонкость мысли, позволяющая человеку воспринимать любые мыслеформы. Например, он способен понимать людей, говорящих на незнакомом ему языке. Астральный абсолют – источник всех вибраций, воспринимаемых человеком как эмоции. Подключение к нему дает человеку чувственную сопричастность к горю и радости всех существ Вселенной, способность разделить, облегчить и повысить чужие эмоции, не вторгаясь в них насильственно. «И внял я небо содрогания, и горни ангелов полет, и гад морских подводный ход, и дольней лозы прозябание». Александр Пушкин, «Пророк». Эфирный абсолют – источник энергии, поддерживающий физический план прана-индусов. Подключение к эфирному абсолюту означает тончайшее творчество в энергетических потоках. Бог Шива, создавший многочисленные позы хатха-йоги. Физический абсолют – источник физического пространства времени. Намек на него можно уловить в современных физических представлениях о нулевой энергии вакуума и его способности рождать из себя частицы. Человек, имеющий связь с физическим абсолютом, может, например, создавать из ничего различные предметы. В сказках эту способность символизирует скатерть-самобранка, в той мере, в которой это не будет противоречить карме физического пространства. Однако для этого требуется очень тонкое чувство физического плана на уровне способности непосредственного восприятия тел и масс, расположенных во всех областях пространства. Переход от аджны к сахасраре – это погружение в хорошо изученную отдельно среду, преодоление противоположности субъект-объект. Человек будхиальной сахасрары ощущает общность своей судьбы с судьбой всего мира. Для него его жизнь и жизнь всего внешнего мира не противопоставлены, а наоборот, представляют единое целое. Здесь человек получает чувственное доказательство вечности и нетленности своего высшего «я». Как это выразил Николай Бердяев, вся мировая история есть не более чем миг моей внутренней жизни. Сахасрара Муладхара. Ангел смерти. Этот человек ощущает себя в общем круговороте жизни и смерти пространственных объектов, структур и форм. Он движется по миру, не причиняя, насколько это возможно, сильного вреда ни одному существу, но он же может быть и совершенным инструментом смерти, если она кармически неизбежна. На этот уровень Кришна ориентировал Арджуну, подготавливая его к битве с Кауравами. Медитативно на этот уровень выходят великие воины, тогда они сражаются так, как будто их нет, но само пространство поглощает ими свои жертвы, как это делает наводнение или горная лавина. Тонкость энергии, идущей через этого человека, такова, что он делается как бы невидимым, неуловимым и принципиально непредсказуемым в своих действиях, поскольку не подчинен никаким штампам. Вообще сахасрара означает «просветление». План указывает один из возможных путей создания ситуации, когда оно случается. В данном случае это может быть просветление на грани смерти, путь, который разрабатывал Гурджиев, хотя, конечно, автокатастрофа – не единственный возможный метод раскрытия сахасрары. Астральное тело. При выходе на сахасрару человек должен пережить эмоциональную смерть и перестать отличать свои эмоции от чужих. На этом уровне человек воспринимает и транслирует самые тонкие эмоции из разряда муладхарных, то есть страха смерти и радости выживания, а именно те самые, которые непосредственно эманирует астральный абсолют. Это первый смутный намек на зарождающуюся жизнь у беременной женщины или легчайшее дуновение тихо близящейся смерти медленно угасающего глубокого старика. Сахасрара Сватхистхана. Просветленный мастер тантры. Это растворение человека в жизни пространства, оргазм, переживаемый как слияние с каждой его формой и сущностью. Подробное описание читатель может найти у Бхагавана Шри Раджниша. Это просветление, цель тантра-йоги, которая по своей первоначальной идее распространяется на все тела человека. Человек этого уровня ощущает непрерывное счастье жизни, пространство, полнота его ощущений сравнима только с их тонкостью. Каузальное тело – это, например, благословение Иакова, выражавшееся в повышенной плодовитости любого скота, ему поднадзорного, а также при успеянии его многочисленного потомства – 12 колен Израилевых. Подплан менялся в течение жизни еврейского праотца, и по библейскому рассказу читатель легко его проследит. Сахасрара Манипура. Достигший карма-йог. Этот уровень разбирается в Дао-де-Дзине, Лао-цзы, значительная часть которого посвящена искусству правильного управления подданными. Этот человек сливается с пространственными структурами, которые не отличает от своих. Он идеально ненасильствен, в том смысле, что ощущает все ограничения пространства и не создает дополнительных, если же он управляет чужой волей, то лишь в той степени, в которой это продиктовано самим пространством, сосуд Божий, идеально тонкий проводник воли Абсолюта, управляющий пространством. Сахасрара Анахата. Просветленный Бхакти-йог. Человек этого уровня растворяется в любви пространства, в самой тонкой ее вибрации, там, где она творится пространственным абсолютом. Он ощущает себя одновременно ее источником и адресатом, и его блаженство неописуемо. Это уровень достигшего парабхакта, соединившегося с Ишварой. Он чувствует движение всех волн благодати, наполняющей пространство, и через него идет ее творение, там, где это возможно и не противоречит карме пространства. Это сосуд божественной любви, из которого может пить каждый, кто этого пожелает, и сможет до него дотянуться. Сахасрара Вишудха. Поясной портрет Абсолюта. Этот человек сливается с энергетикой пространственных форм. Для него уже нет проблемы перемещения в пространстве или изменения своего облика, например, сместить точку сборки так, чтобы обернуться петухом или зябликом, для него сущие пустяки, если это не повлечет искажение общей гармонии пространства. На этот уровень ориентирована медитация по Патанджали. Человек смотрит на предмет и как бы погружается в него до тех пор, пока не перестает ощущать разницы между ним и собой. Так, рассматривая нарисованную уточку, можно сначала плавать по озеру, а потом и вовсе улететь в дальние края. Сахасрара Аджна. Просветленный мастер дзен. Этот человек сливается с синтетически воспринимаемым им пространством, ощущая в себе все его миры, просвечивающие друг через друга, и все их связи, но это еще не полное слияние с пространством. В человеке остается нечто, находящееся вне его, что исчезает лишь на следующем плане – прозрачная стенка, отделяющая его сознание от пространства. Сахасрара, Сахасрара. Будда. Здесь происходит полное слияние человека с пространством и остается лишь искра высшего «я», которая и определяет его индивидуальность. Этот человек воспринимает все вибрации пространства и прозрачен для них, кроме тех, которые движут его тело, но последнее происходит непосредственно из абсолюта, и тело тем самым выступает в его роли, становясь для пространства непостижимым в силу своей тонкости, творческим источником. Подплан покажет род деятельности человека, например, Муладхара, момент освобождения, просветления своего и учеников, Сватхистхана – жизнь в общине, Манипура – непосредственное обучение, Анахата – настройка учеников на восприятие любви пространства, Вишудха – эзотерическая школа, Аджна – странствующий Будда, Сахасрара – нирвана или полное растворение в пространстве. Время прекратило течение свое.